Остаюсь журналистом. Выпустив десятки книг и став маститым писателем, отец продолжал заниматься журналистикой, считая ее лучшей писательской школой, да и взрывной характер не позволял ему сидеть на месте. Он проинтервьюировал сотни людей, среди самых знаменитых Эдвард Кеннеди, брат убитого президента, и Хо Ши Мин, Сальвадор Альенде и Че Гевара, Курт Вальдхайм и Арманд Хаммер, принц Суфунувонг и Альберт Шпеер, Жаклин Кеннеди и Отто Скорцени, Пабло Неруда и Шандор Рада. Каждый год папа путешествовал не менее 5 месяцев и за свою жизнь объездил весь Союз и почти весь мир. Из ближних и дальних странствий аккуратно отправлял маме и нам, дочкам, весточки, то коротенькие телеграммы, то грустные или веселые хулиганские письма. 14 ноября 61-го. Здравствуй, золотенькая моя. Добрались мы с Валюном на молитвенную косу, ныне переименованную в новую. Место это заброшено в устье Терека, неподалеку от тех мест, кое пел Толстой в казаках. Интересно, ветрено и очень далеко. Добирались 5 часов по непролазной грязи вдоль по берегу Каспия, встреч нескончаемым караваном уток и гусей. Местами все похоже на пустыню, пампасы. Золотой мой тягулепочек, очень я тебя люблю и тоскую по тебе, и, конечно, по маленькой Дашечке. Приехали, хорошо нас встретили, накормили ухой из красной рыбы, а сейчас я разложил свои атрибуты, отстучал письмецо тебе и принимаюсь за повесть. Не знаю, что получится, но получится, наверняка. Наверное, это очень хорошо, что я смотался в свои очередные странствия. После полюса я здорово подзасиделся, а засиживаться мне никак нельзя, потому что притупляется восприятие окружающего. А оно, окружающее, — это ты и Дашуня. А проживи полгода безвылазно в Эрмитаже, к Рубинсу тоже будешь относиться как к старому знакомому и, может быть, даже ошалев совсем звать его раздавить по маленькой. Каток, если какие-либо новости появятся, сразу же шли мне телеграмму. Махачкала, почтовое отделение «Новая коса», Абдулаев Рахмет, для писателя Юлиана Семенова, как догадываешься. Пожалуйста, будь очень осторожна, никому не открывай вечером, езди на дачу и береги Дашутку и себя. А все остальное приложится. А не приложится, так черт с ним, проживем и так. Целую тебя и люблю, твой Юлиан Семенов. Кёнигсберг, 3 марта 65-го. Здравствуй, Тегочка. Пишу тебе из столицы поверженной Пруссии. Малыш, извини меня, но твой муж — фигура известная, вроде Михаила Жарова. В газете меня встречают по-братски, нежно. Тут великолепные ребята. Один из них с бородой. Лапочка, это все же так замечательно, когда все вокруг говорят по-русски. Ну, это так, нота бене, просто расчувствовался. Очень я горд тем, что российский либеральный читатель к моим книгам относится очень хорошо. Без дураков это заряжает. Я люблю тебя и нашу девочку. Я вас целую 1812 раз. Ваш всегда Юлиан Семенов. Монголия, ноябрь 1965 года. Сей байну. Здравствуйте, дочечки Катя и Даша. Как вы там дышите, можете? Как твой радикулит? Как Дунечкина школа? Как инвалидность Юрки? Я не успел обговорить с тобой и тысячной доли тех вопросов, которые меня волнуют и терзают тут. Как Дунечка и Никита в журнале? Как в кино? Как роман в Москве? Как лид на пьесы? Б-045-67 или 66. Галина Борисовна, секретарь Евсеева, позвони ей. И узнай, дали ей на распечатку Блюхер или нет. Позвони в молодую гвардию. Д-11500, добавочный 2-40. Товарищ Сякин, и узнай, как лид на повесть. Позвони в Москву, узнай, как роману Дианы Тевикелян. И хорошо бы, чтобы ты мне позвонила числа 18-19, я, верно, уже вернусь из пустыни Гоби, куда еду бить волков и джейранов. Можешь сказать об этом Санечке, друг Елены Семеновой, Александр Беляев, заядлый охотник. Пусть позавидует. Правда, там нет дорог, и рядом Китай, и на сотни верст одна пустыня, но мы едем в 2 машинах, так что все будет здорово по-хемовски. Придумал большой рассказ про эту будущую охоту. Длинный, грустный, исповедальный. На мой здешний сценарий ставится большая карта. Даже на торжественном докладе в театре в присутствии секретарей ЦК министр культуры говорил о том, что ваш покорный слуга прибыл в Улан-Батор для работы над будущим совместным фильмом. Страна очень своеобычна, народ прелестный, относится ко мне очень нежно, сие приятно. Был на Селинге, на севере, там сказочно красиво. Махал на конях за оленями, убил лису и множество всяческих куропаток. Они там непуганные, как куры. Что еще, малыши мои золотенькие? Сегодня осматривал поразительные дворцы Богдо-Гогена. Это буддизм. Очень сдержанно, в то же время роскошно. Первый Богдо-хан Монголии был великим мастером по бронзе. Он делал поразительных богов и эротических богинь. Деревянные макеты громадных храмов, рай в представлении буддистов, сделал известнейший здешний мастер, жестокий алкоголик. Очень интересна шелкография одного для Монголии. С охотой, любовью, ненавистью, эдакая этнографическая зарисовка жизни народа. Интересен ад на шелку, кишки отдельно, кое-что висит отрезанное, а над входом в храм ужасные рисунки безглазых расчлененных людей. Это ожидает неверящих в желтую религию Будды. Очень мне понравился один из богов. У него на голове 5 черепов. Он сохраняет людей от 5 самых страшных по буддизму зол, неразумных любовных увлечений, глупости, нервозности, зависти и жадности. У здешних богов по 24 руки и по 16 ног, чтобы драться за религию с неверующими, и 3 глаза, чтобы обозревать 3 времени, будущее, настоящее и прошедшее. Я гадал на своих 3 косточках. Фильм должны запустить в августе. Каток, пойди, если можешь передвигаться, в абонемент библиотеки исторической к женщине, которая ко мне хорошо относится, посмотри у нее номер моего абонемента и вместе с нею покопайся в каталоге. Поищи мне книги про Унгерна, Монголию, про процесс Унгерна в Иркутске в 21 году. И все это закажи к моему приезду, я засяду покопаться в архивах и библиотеках. Позвони Юрию Егорову, узнай, как с кино. Тебе позвонит товарищ Назаров, председатель кинокомитета Таджикистана по поводу дип-агента. Дай ему книгу без злобинского автографа. Он думает по ней делать совместный таджикско-афганский фильм. Он тебе позвонит, ты ему книгу отпульни. Как там Костюковский? Прописали Марию или нет? Накатал он на меня телегу за это, не знаешь? Что с боровиками? Хотя я все это тебя спрашиваю, ответ, видимо, получу в Москве, если Бог даст, все будет хорошо. Мечтаю о том, как мы втроем встретим Новый год. Это верно будет божественно. Я обязательно напьюсь и суну голову в снег. Я почему-то все время мечтаю сунуть голову в снег. В свой, пахринский снег. Сейчас иду на прием по случаю 30-летия монгол-кино, так что закругляюсь. Завтра буду смотреть богослужение, пить чай у Верховного Ламы. Потом пойду на народную борьбу, это очень красиво. А послезавтра, видимо, отправлюсь туда, на юг, в Гоби. Или куда-то поблизости. Там 1 юрта на 100 верст, громадные отары джейранов, табуны лошадей и волки, а рядом китаёзы. Здесь я все время очень вспоминаю Экзюпери и Хэма. Особенно, когда был в горах на Селинге и в Дзельтыре. Охотник, с которым я подружился, очень красиво зовется Дембреть. Ну вот пока все, дорогие мои девочки. Дай вам Господь всего наилучшего. Целую вас нежно, обнимаю, желаю счастья, и чтоб все было хорошо. Смотрите в 3 глаза за Дунечкой. Плохого мне, правда, про нее не показывали, но все равно. Да, чуть не забыл. Пусть Владимир Семенович Марон, директор Пароля, пришлет мне сюда на посольство числа 20-го телеграмму с вызовом на обсуждение. Телефон у него такой. АИ-12-583, служба, ИИ-79-607, дом. Скажите ему, что из 2 проб Блюхера интереснее тот актер, что старше. По-моему, это Евстигнеев из «Современник». Что касается Епифанцева, Постышева, то тут я пока ничего сказать не могу, пока не определился вопрос с Ефремовым. Целую и обнимаю, ваш Борода. Телеграмма. 21 декабря 65-го. Ночую в Иркутске. Целую, Борода. 23 марта 67-го. Путешествие по Чехословакии с Дарьей. Каток, только что проснулись в горах в Татрах. Поутру было солнце, вчера плутали по пустынной дороге до полуночи и сидели в кабаке с джазом до 00:45. Первый раз за все время так Дунечка со мной укладывается в 9-9:30. Характер у нее пополам. Мое нетерпение и твоя сибирская застенчивость. Но человек она поразительно интересный, нежный и умный. Впечатлений у нее, мне кажется, масса. Интересно, во что это все трансформируется. Целую тебя и Ольгу. Дай вам Бог всего. Завтра здесь начинается Пасха. Христос воскресе. Твой Юлиан Семенов. 18 апреля 1967 года. Северный полюс. СП-13. Радиограмма. Дорогие мои третьегочки, целую вас всех нежно с самого северного полюса 13, который чертовски быстро плывет к Гренландии, чтобы там растаять. Ждем последнего рейса. Нас тут осталось семеро. Беседуем о медицине и об акклиматизации животного по кличке Человек в условиях полюсов и меряем друг другу кровяное давление. Скучаю по вас и даю вам всем Господь счастье. Если все будет хорошо, прилечу после полета на СП-15 числа 27-го к вечеру. Ну, пока времени нет, надо идти с радиорубки в блок к начальнику. Если правда не напечатает репортажи, позвони Бонгу D-334-99 или узнай и устрой ему бенз. Пусть напечатают, и позвони тогда Марку Михайловичу, он позвонит редактору «Правды» Зимянину. Целую вас. 24 февраля 1967 года. Телеграмма. Целую с Северного полюса 15. Улетаю на материк. Юлиан Семенов. 3 мая 1967 года. Телеграмма из Гагр. Живу в Доме творчества. Холодно. Уже скучаю без вас. Запирайте окна на ночь, Семенов. 5 мая 1967 года. Телеграмма из Гагр. Волнуюсь. Молчание. 12 июня 1968 года. Я из Семенова и дочерям США. Открытка. Девоньки, целую вас из Голливуда, люблю вас, раскосы мои малыши, и очень не скрою, люблю. Ну, до встречи дома, родные, ваш Ю Семенов. 15 июня 1968 года, США. Дорогие мои, не скрою, у нас в Вашингтоне уже утро, чирикают по-русски воробьи, ездят по улицам красно-сине-белые кары, и, главное, идет нудный батумский, по ощущению, дождь. Сейчас 6 утра. Сколько в Москве рассчитать не могу, пусть Дуни рассчитает. Белый плоский телевизор передает сообщение о победителях на праймарис. Через час улетаем в Баффало на Ниагарский водопад. О том, насколько интересно и занятно это путешествие, не пишу, это, как говорится, само собой. Уже начал о вас скучать, хотя только третий мой американский день. Целую вас, мои девоньки, дай вам Бог, целую вас. Конец 60-х, без даты. Письмо жене и дочкам из Калининграда. Здравствуйте, мои дорогие. Перед тем, как схилять на косу, где сосны, дюны и снежные завалы, пишу вам несколько строк. Да, Каточка, ты будешь очень смеяться, но сегодня утром здесь объявился, ты угадала, Лапин. Владимир Лапин, эстрадный артист, друг Елены Семенова. Под дверь моего номера была подсунута записка «Прибыл, жду указаний, зоркий». Но он уехал на концерт в прессе Шейлау, а я уматываю сегодня в 12 часов на милицейской машине с редактором газеты Авдеевым. Вчера ходил по здешней тюрьме, смотрел ее на предмет романа, так как раньше здесь была тюрьма гестапо. Те места, где стояли у фашистов пулеметы, на углах всех 5 этажей у них пустые места, заколоченные тесом. Я видел 2 приговоренных к смерти. Один молодой в полосатом стрижен ходит по камере, изнасиловал 12-летнюю девочку. Второй, желтый, обросший, лежит на нарах, не движется, только глазом поводит, когда открывает глазок. Убил жену, разрезал ее и замуровал в стену из-за ревности. А насильник ходит быстро, здоров, брит. На нарах лежит книга, очень толстая, раскрыта на середине. В камере 4 женщины, молоденькие, хохочут, веселятся. 2 воровки, 2 года. 2 растратчицы, 8 лет. Девки хорошенькие, модно причесанные и красиво одетые. Все бы ничего, только решетки. Иголку у надзирательницы просят, та не дает, не положено. Бабе не дают иголку, символ женской камеры в тюрьме. Так-то вот, смеются почти во всех камерах, беззаботно играют в домино. Бабы шьют мешки для Атлантического флота. Меня заперли по моей просьбе в камеру смертников, я там был 5 минут. Это страшно и очень просто. Засим целую вас, мои нежные, дверей не отпирать. Улицу переходить при зеленом свете, ночью не ходить. Ужасно я об вас беспокоюсь. 19 марта 1969 года. Открытка из Японии. Дорогие мои девочки, целую вас всех нежно, очень о вас скучаю, просто-таки очень. Позванивайте Игорю в правду, дабы он мне передавал о вас, как вы без меня. Целую вас, дай вам Бог счастья. Ваш Семенов Сан. Март 1969 года. Токио. Гранд Отель. Здравствуйте, мои родные. Поскольку в этой машинке нет восклицательного знака или попросту я его не нашел, обращаюсь к вам шепотом, без восклицаний. Хотя, не скрою, восклицать есть все основания. Впечатления в первый же день при самом беглом осмотре Токио громадные. Хайвей, наподобие американских, громадной скорости, посадка на аэродром, стиснутый со всех сторон мощными марсианского типа промышленными комплексами. Архитектоника, причудливо, но в то же время органично вместившая в себя модернизм Корбюзье, размах Лос-Анджелеса, антику Японии, динамизм второй половины XX века. В чем-то этот город похож, неожиданно для меня, на Сочи. Но это только по вечно зелености деревьев и по постоянному ощущению близкого моря-океана. Только что вернулся из нашего корпункта. Там настоящая Япония. И дом, и камин, и телевизор, и хрупкость стен, которые на самом деле сугубо каменные и отнюдь не хрупкие. А в окно моего Токио Гранд Отеля лезут 37 этажей неонового безразличия. Живу я рядом с парламентом, МИДом и резиденцией премьер-министра, то есть в самом центре. Встретил здесь Суламиф Петровну Мессерер. Завтра иду к ней на занятия. Она тут ставит спектакли, это уже очень интересно. Совмещение русской балетной школы с японским традиционализмом. Мессерер потрясает тут всех знанием слов типа «мысок», «пятка», «стопа». Никому другому, кроме нее, эти слова не потребны, а она без них безоружна. Девочки мои дорогие, я вас целую и желаю вам счастья. Дай вам Бог всего самого хорошего. Ваш... По елику ручку забыл, не подписуюсь. 22 апреля 1969 года. Телеграмма. Люблю и целую, родные девочки. Улетаю через Сидней и Новую Гвинею и скоро вернусь домой, ваш Борода, скучающий, любящий вас. 20 января 1972 года. Испания. Я с Семеновой и дочкам. Любимые мои дружочки, написал слово «любимые», и долго думал, не ошибся ли я. Надо писать «любимые» или «любимые». Проклятие долгого неупотребления родного языка. Глупо, конечно, начинать писать со скобок. Пишу неровно, трясет самолет над океаном. Я ужасно по вас по всем соскучился и даже не могу выделить по кому особливо. И по Теге, и по молодой тягочке, и по нелюбящей меня миссис Ольга. Как говорится, Господь не выдаст, свинья не съест. Но я долечу, постучу по дереву, завтра домой. А мое письмо это начнет свою дорогу через всяческие и е-цензуры к вам домой, и, быть может, вместе его и почитаем. Я вас, дурашка, люблю, и среди вас есть только один человек, который меня взаимно, да. Остальные так терпят. Вот уже и жаловаться начал. Формула условного рефлекса на многочисленные мои приезды. И без вас жизни у меня нет, не было и не будет. Целую вас, любимые мои нежные люди. Это лишь малая часть папиных писем, а значит, путешествий. Из каждого он привозил не только интервью и репортажи, но и кассеты с записями. Всегда ездил с маленьким диктофончиком, наговаривая впечатления от новых мест, архитектуры, музеев, выставок. Все это могло пригодиться для новой книги. Привозил и замечательные, абсолютно профессиональные фотографии. Отец не любил болеть, ни разу не считая двух дней, проведенных в клинике у его друга Святослава Федорова, подремонтировавшего его глаз, не лежал в больнице, не ходил в поликлинику Литфонда. Заманили его однажды тамошние эскулапы к себе, ужаснулись давлению и анализу крови, выписали кучу таблеток, которые надо было принимать строго по часам, но отец, если и принимал их, то как Пеппи длинный чулок, все вместе с залпом, запивая для верности стаканчиком водки. Он существовал по принципу американского актера Джеймса Дина – жить на полную катушку, умереть молодым и быть красивым трупом. Жизнь безопасности папе претила, и он всегда торопился в эпицентр военных действий и конфликтов. В этом проявлялись его бойцовский характер и вера в то, что если о происходящем интересно и объективно написать, то можно что-то изменить. Одна из самых опасных командировок была отца во Вьетнам и Лаос, откуда он присылал захватывающие репортажи с места военных действий для «Правды». Он был ее военным корреспондентом. Приведу несколько страниц из дневника отца, который он там вел. Партизанский дневник, 1968 год. Когда теплоход «Иман» уходил из Владивостока, и палуба, и мостик, металлические канаты и леера, все было покрыто сахарным голубым льдом. Во Владивостоке стоял неожиданный по этому времени сухой мороз, дула колючая поземка, и отправлялись мы в Хайфон из Владивостока сквозь игольчатое позванивание ледяной пурги о холодную сталь бортов. Я много плавал на кораблях и в северных морях, и в Атлантике, но никогда не видел, чтобы пограничники и таможенная служба Провожали бы моряков с такой, иного определения и не подберешь, нежностью. Впрочем, это и понятно. Как можно иначе провожать людей во Вьетнам? Мы сидели с пограничниками в каюте капитана. Где-то пел Монтан. Видимо, старпом крутил магнитофон. А из Москвы Левитан читал последние известия. По-прежнему бомбят и Ханой, и Хайфон. По-прежнему во Вьетнаме повсюду фронт. Выписка из судового журнала. В 15 милях от нулевого берега возле устья Красной реки в нейтральных водах был встречен двумя кораблями военно-морских сил США — фрегатом «Кунц» и эсминцем «Роджерс» ДД-876, которые пересекли курс Имана. В то же время на траверзе находилась американская подводная лодка в позиционном положении, пикировали самолеты типа «Трекер» с двумя ракетами под крыльями. На высоте 50-100 метров прошли два «Фантома-104», и, пролетая под носом Имана, форсировали работу своих двигателей. С кораблей ВМС США взлетели два вертолета и баражировали в непосредственной близости от судна. На приказы и сигналы кораблей ВМС США не отвечал и следовал своим курсом. И уже третий раз очень низко, чуть не цепляясь своим белым акульим брюхом за мачты Имана, нас облетает четырехмоторный Орион ЛК-15-34-46. Он как прицепился к нам возле острова Хайнань, так и преследовал. Улетит, прилетит, улетит, прилетит. И пока мы стояли у нулевого буя на границе территориальных вод ДРВ возле Хайфона, то и дело американские истребители-бомбардировщики пикировали на наш корабль, форсируя работу своих двигателей так, что, казалось, все стекла в каютах вот-вот выскочат. Это уже фронт, совсем рядом берега ДРВ. Ночью затарахтела моторочка, и к нам на корабль поднялись три вьетнамца, два улыбчивых пограничника и лоцман, старый моряк с крабом на капитанском кепе. Лейтенант пограничной службы Нгуень Ань Лао пожал мне руку и сказал: «Ты большой-большой, я маленький-маленький, давай померяемся». Мы с ним померились руками. Он долго смеялся, а потом очень серьезно сказал: «Это такой обычай. Если два человека померили свои руки и ноги и плечи, значит, они стали настоящими друзьями». «Здравствуй, друг», — сказал я. «Тяо донг ти», — ответил Нгуен. «Это то же самое, только по-вьетнамски». Я смотрел на этого маленького, уставшего, улыбающегося, славного человека в форме цвета хаки, и перед моими глазами вставали сотни фото. Солдаты в такой же форме застыли у ракет возле орудий. Это солдаты того фронта, который стал позором Америки. Чем ближе к рейду, тем чаще летают американцы, грохочут зенитные батареи. Все ближе берег. Он словно просматривается сквозь тонкую папиросную бумагу. Листья огромных пальм, красные паруса джонок, спрятанных возле берега, обгоревшие остовы маленьких коттеджей, безлюдье и тишина, особенно ощутимая после грохота батарей. Я жадно вглядывался в берег этой страны, ставшей символом мужества и героизма. Ночной Хайфон был настороженным. На дощатых причалах сидели грузчики с пиалами и ели рис. Было время ночного перерыва. Остро пахло рыбой, мазутом, мокрыми канатами. Ворочались громадные краны. Быстро по дощатым причалкам катились кары, вывозя с кораблей станки, машины, мешки с мукой, цементом. Неподалеку от громадины советского торгового корабля «Октябрьская революция» стоял закамуфлированный газик. Из него вылез долговязый мужчина в очках, пошел ко мне навстречу, пожал руку, сказал: «Здравствуйте, Васильев». «Алексей Васильев, корреспондент «Правды» в ДРВ». Мы ехали по городу, который был по внешнему своему ночному безлюдному облику необыкновенно мирным. Красивые двух- и трехэтажные коттеджи, утопающие в зелени пальм, геометрически точно расчерченные улицы, мирный свет уличных фонарей в ночной тишине журчания невидимой реки — обычная картина ночного города. Но, присмотревшись, замечаю странную вещь. Вдоль всех тротуаров чернеют отверстия. Создается впечатление, будто в городе ведутся гигантские работы подземных коммуникаций. На самом деле это индивидуальные бомбоубежища 1,5-2 метра глубиной. Когда начинается бомбежка, прыгаешь в этот бетонный колодец и закрываешься крышкой. Если отъехать метров 400-500 от центральных улиц Хайфона, то вас сразу обступят развалины. Иллюзия мира на центральных улицах сменилась картинами разрушительной войны. Я позже привык к виду развалин во Вьетнаме. Там почти не осталось целых домов, за исключением отдельных районов Ханоя и Хайфона. Но первое впечатление было сильным, острым, на всю жизнь. Я увидел не развалины дотов или военных заводов. Стояли сожженные коттеджи, беззащитные красивые домики. Кому они мешали? От Хайфона до Ханоя всего 100 с небольшим километров. Раньше сюда доезжали за 1,5-2 часа, а теперь как повезет. Машины здесь такие, какие были и у нас на фронте, с узенькими подслеповатыми щелочками вместо ярких фар. Вьетнамские шоферы делают светомаскировку из консервных банок. Они прорезают дырочки в консервной банке, и свет хорошо ложится вниз на дорогу и сверху почти не виден. Мы обогнали вереницу грузовиков, проехали понтонный мост, попали в затор, но благодаря лихости нашего шофера чудом выбрались из потока машин и направились в Ханой по пустующему шоссе, изрытому воронками бомб. В 3 часа ночи мы подъезжали к Ханою. Все больше и больше людей попадалось навстречу. Девушки в красивых соломенных шляпах сидели на маленьких сиденницах, укрепленных на багажниках велосипедов. Девушек везли юноши в пробковых зеленых шлемах в военной форме. Рассветало, мы пронеслись по очень красивым улицам этого большого старинного города и подъехали к зданию гостиницы «Воссоединение». Леша Васильев сказал, в этой гостинице в те годы она называлась «Метрополь», останавливался Чарли Чаплин по пути в Японию. В ней Грэм Грин писал своего тихого американца. Дверь отворил сонный молодой портье. Он провел меня в номер и сказал, «Вода, я имею в виду теплую воду, будет в 5 часов утра. Спокойной ночи. Пожалуйста, в случае тревоги не заставляйте себя будить дважды. Вход в убежище обозначен стрелками. Убежище находится во дворе нашего отеля. Заранее поздравляю вас с приближением праздника Рождества». Он приготовил кровать. Огромную мирную кровать со слепительными простынями. Устроил полог против москитов из белой очень мягкой марли и сказал «Спокойной ночи». Вместе с переводчиком советского посольства в ДРВ Валентином Свиридовым готовимся к поездке к партизанам Лаоса. Закупили консервов, взяли у доктора лекарств, перевязочные материалы и разбежались по домам упаковывать нехитрый багаж. Я сел к столу и, памятуя обещание, написал коротенький репортаж. Оставил его вместе с дневниками в курпункте «Правды». Обидно, если в дороге разбомбят. Потом в Москве передам ребятам. Выехали из Ханоя ночью в начале 1-го. В 5 часов утра остановились на ночлег в маленькой деревушке. В километрах в 50 от нее над нами повис ночной разведчик винтовой АД-6. Пришлось выпрыгнуть из машины и лезть в джунгли. Слава богу, все это было на горной дороге, а здесь бомбить глупо. Летчики это понимают. Они подкарауливают машину, когда она выйдет из горных ущелий на равнину. Там и бомбят. Мы долго слушали, как нудно висел над нами АД-6. Видимо, заметил наши щелочки фар, а может быть, поймал на своем локаторе движущуюся цель. Когда он улетел, мы вернулись в машину. Спали в маленьком домике на полу на циновках. Утром проснулись от рева самолетов. Эту маленькую горную деревню бомбили 2 недели тому назад, а сейчас фантомы проносились из Таиланда через Лаос бомбить Ханой. Утром, когда мы поднялись, разбуженные ревом фантомов, меня потряс горный пейзаж. Клочья тумана, сабельно-острые листья пальм, высокое, осторожно голубое небо. А когда я вышел из ущелья на плотину, тумана не было, сиял солнечный день. Выходил я словно бы из пожара, из дыма в прозрачный воздух в огромное голубое небо. Перед нами лежала маленькая деревушка Хойцо-Анг. Мы прошли со Свиридовым по дороге, пробалансировали по доскам, брошенным через быки, разбитого бомбами моста, и оказались на вершине горы у излученной медленной, словно бы заледеневшей реки. Внизу раскинулся горный поселок, школа, госпиталь, магазин. Все то, что было сложено из камня, разбито. К полуночи добрались до границы с Лаосом. 40 минут простояли в джунглях, спрятав машину. Пока шли обычные формальности. Здесь мы встретились с человеком, ставшим впоследствии нашим большим другом. Сисук, комиссар охраны. И с начальником канцелярии ЦК Нео Лао Хак Сат, Патриотический фронт Лаоса. Примерно через час, как пересекли границу, скорость наша с 60, а то и 70 км в час снизилась до 10 км. Дороги практически не было. Мы с трудом пробирались среди огромных воронок от тонных бомб. Воронки все свежие. Шофер Тхай, который всегда улыбается и обстоятельно отвечает на любой заданный ему вопрос, здесь не мог оторваться от баранки. Ямы глубиной в 2-3-этажный дом. Ехать архи сложно. Внезапно первая машина сопровождения, в которой ехал Сисук, остановилась, и три автоматчика пересели к нам. В эти районы забрасывает много диверсантов. Перестрелки здесь дело обычное. Ехали часов 5, почти всю ночь. Под утро, обогнув три огромные воронки, остановились возле отвесной скалы. В ее теле густо краснели два больших странных в ночи пятна. Когда мы подъехали еще ближе, то увидели, что это свет от ламп столь таинственно подсвечивает вход в пещеру. Лаосские пещеры. Те, кто бродил по горам Кавказа, может себе представить таинственный мрак холодных пещер, приглушенную гулкость голосов и вкрадчивый монотонный перестук капель, сцеживающихся с темных потолков. В таких вот сырых пещерах крысы и змеи, их постоянные обитатели, живет уже несколько лет кряду примерно 1,5 миллиона лаосцев. Встретил нас товарищ Понг Сурин Фуми, ставший руководителем нашей поездки. Он пригласил к столу. Мы выпили лаосской, плохо очищенной рисовой водки и, совершенно измотанные чудовищной дорогой, несколько раз нам к тому же приходилось выскакивать из машины и прятаться в воронках, потому что летали винтовые, медленные, как зубная боль АД-6, швыряли бомбы, сразу повалились спать. Здесь, в отличие от 25-градусной вьетнамской зимы, довольно холодно. Мы забрались на 1500 метров вверх в горы. Пальто, которое мы взяли, пригодились. Спать легли на доски. Здесь, так же, как во Вьетнаме, не знают, что такое матрац. Надели пальто, укрылись сверху одеялом. Несколько раз я просыпался. В пещере горела прикрученная керосиновая лампа. У входа попеременно дежурил с автоматом кто-нибудь из охраны. Изредка в горах слышались выстрелы, глухо жахали взрывы бомб. Наутро сразу же пришлось столкнуться с практикой сегодняшней войны в Лаосе. Мы со Свиридовым вышли из нашей пещеры умываться и чистить зубы. Вокруг лежала неописуемой красоты горная долина. Где-то отчаянно весело кричал петух, окрест не было видно ни одной живой души. Солнце осторожно вылезало из-за коричневых скал, поросших могучими деревьями, увитыми лианами. Валя Свиридов поливал мне воду из кружечки на руки. Я поднял голову и увидал бесшумно пронесшийся самолет. А потом через мгновение воздух разорвал рев турбин. Сисук выбил у меня из рук кружку и затолкал нас с Валей в пещеру. Комиссар Сисук — стремительный человек, с великолепным пробором в рваных кедах, с неизменным автоматом, из которого, как я позже убедился, стреляет он артистично. Знал здесь все, что полагается знать комиссару охраны. Через несколько секунд после того, как он затолкал нас в пещеру, совсем неподалеку грохнулись 2 тонны бомбы. С потолка посыпались камни. Сисук улыбнулся. Теперь можно продолжать чистить зубы. Это было наше первое лаосское утро. Минут через 10 пришел выдающийся поэт Лаоса, директор информационного агентства товарищ Сисан Сисана. Маленький, с внешностью итальянца, как потом выяснилось, дед его корсиканец. Поздоровавшись, он сказал: «В нарушение всех правил я пробирался к вам утром. Ходить у нас разрешено только ночью. Для вас сделано исключение. Сейчас позавтракаем и отправимся к нашим газетчикам». Но весь этот день мы так никуда выйти не смогли, потому что американцы бомбили нашу 5-километровую долину. Из пещеры она была видна вся как на ладони. Мы видели весь день, как в небо вздымались черные фонтаны каменистой земли. Каменный пол пещеры сотрясался, увесистые куски породы сыпались с потолка. Пришлось надеть каски. Они бомбили долину весь день, и наша первая беседа с Сисаной продолжалась таким образом 12 часов. Я записал этот разговор, не буду организовывать первый наш день встроенную журналистскую схему, а приведу таким, каким он был. «Американцы здесь ведут специальную войну», — говорил Сисан Сисана. «Они бомбят всеми видами самолетов, в том числе и стратегическими бомбардировщиками Б-52». Они проводят также целый ряд диверсионных операций. Их цель — террор. Они расширяют психологическую войну. 5 самолетов летят с бомбами, 6-й прилетает с листовками. Они заигрывают с молодежью, которой приходится переживать много трудностей. Мы воюем с 45-го года, и человек 23 лет от роду не знает, что такое мир. Они говорят молодежи: хватит войны, хватит бомбежек, надо жить, чтобы жить. Они ведут работу и среди женщин. Надо создавать семью, рожать детей. Они пытались обращаться к религии, бонзам. Несколько раз во Вьентьяне и Луанг-Прабанге собирали наиболее уважаемых бонз Лаоса, и просили их проводить нужную им пропаганду. Они пытаются использовать одну из догм буддизма, которая гласит: «Не надо братоубийства, люди – братья, людям не надо воевать, им нужно жить в мире, какой бы ценой мир ни давался». Мы узнали об этом собрании Бонз и попросили прогрессивных монахов выдвинуть контртезисы, если они существуют в догмах буддизма. Первым реакционером был противопоставлен главный тезис буддизма: прежде всего поиск истины. Истину нельзя найти, не выяснив вопроса, кто человеку друг и кто ему враг. Лишь после того, как человек узнает, кто ему друг и кто его враг, лишь после того, как он пожмет руку друзьям и отринет врагов, наступит мир. Диверсионную работу тихие американцы строят довольно хитро. Диверсанты оперируют в основном в горных районах, где живут национальные меньшинства. Я спрашиваю Сисан Сисана: вероятно, с диверсантами следует вести работу не только здесь, но и непосредственно в их логове. Это трудно. Как правило, американцы забрасывают с парашютами несколько квалифицированных специалистов, которые затаиваются, сами почти не передвигаются, а лишь ищут недовольных. Поэтому адреса явок, конспиративных квартир и тайных диверсионных школ во Вьентьяне и Таиланде нам неизвестны. Нам попадались только те люди, которые были завербованы резидентами, скрывающимися в горах. Американцы пытаются делать ставку на народность мэо. Хотя многие мэо примкнули к революции, но среди некоторой части сильны узконационалистические настроения. Они еще не осознали себя как часть лаосской нации. Американцы всячески препятствуют национальному становлению мэо. Они выдвигают теорию особого королевства мэо, бога мэо, хотят создать национальную гвардию мэо, особые штурмовые отряды мэо. Чем отличаются мэо от лаосцев? Практически ничем. Они, правда, испытывали на себе китайское влияние. В бомбежке наступила пауза, мы вышли покурить. Стояли, грелись на осторожном зимнем 10-градусном солнце. «Вот вы», — Сисана кивнул головой на Свиридова, — «по-лаоски будете называться Айтуй, это значит толстый брат. А вы, — он обернулся ко мне, — будете называться Айнуот, бородатый брат». Всю эту поездку нам везло. Только вернулись в пещеру, снова прилетели самолеты и начали бомбить нашу злосчастную долину. Сисане приходилось кричать, чтобы я мог его слышать. Все вокруг грохотало. Сисана рассказывал о национальном вопросе. В стране Лао 68 национальностей. Американцы пытаются играть на узкоплеменных интересах мэо. Они продают мэо-товары по низкой цене, особенно тем, которые живут на севере Лаоса, на границе с Китаем. Используют суеверие. Через своих подставных людей американцы говорят мэо: «У вас родился свой бог. Этот бог сообщил нам, где он родился, и приглашает вас к себе в гости. Кончайте работу, забейте скот, забейте кур. Пусть у вас будет праздник». Люди приходят туда, куда их приглашают американцы. Американские агенты наливают воду из водопада в большой чан и незаметно бросают туда сахарин, который моментально растворяется. Людям мэо дают попить сладкую воду и говорят: «Но если бы бог мэо не родился, разве вода из водопада могла бы стать сладкой?» Неграмотные люди, естественно, верят в это. А потом прилетает американский вертолет и устраивает катание, радость, счастье. А скот забит, урожай не собран. Здесь праздник Бога отмечают не день и не два, а месяц. У мэо начинается голод. Американцы тут как тут, продовольственная помощь старикам, а молодежь вербуют в армию. Так были созданы особые силы мэо. 15 тысяч неграмотных фанатичных наемников. Мы идем к мэо с тетрадкой и книжкой. Мы создали для них письменность. Мы проговорили с Сисаной весь день. Потом он прилег на полчаса отдохнуть. Выйдя из пещеры покурить, я увидел, что небо уже не голубое, а черное. И в этом черном небе мерцали загадочные звезды. По-прежнему, как утром, надрывно кричал петух. Он прятался от бомбежек вместе с людьми и выходил из пещеры дышать ночным воздухом тоже вместе с людьми. Товарищи надо мной подшучивали, но когда я несколько раз предсказал бомбежки по вою собак, подтрунивать перестали. Собаки выли так, как 26 лет назад, когда я жил на Волге и шла Сталинградская битва, и фашисты налетали на наш город по 2-3 раза в день. Я с тех пор запомнил, как жалостливо по бабье голосисто мычали коровы, а им подвывали собаки. Глаза у собак были замершие, устремленные в небо, которое сулило им невидимую и непонятную, но неотвратимо идущую гибель. Сурин Фумии посовещался с комиссаром охраны Сисуком. Принято решение спать до полуночи и потом двинуться в неблизкий путь через горы пешочком в типографию и редакцию газеты. Ночью идти безопаснее, летают только винтовые АД-6, а их можно услышать загодя и спрятаться среди скал. После нескольких часов перехода Сисук позволил сделать привал. Мы сели на камни в кромешной темноте, прижались друг к другу спинами. Кто-то из солдат охраны достал флейту и заиграл песню «Лам Вонг». Сисук начал тихонько подпевать. «Лам Вонг» — танец песни. Ее поют, танцуя. Однажды мы попали под сильную бомбежку, и нас всех засыпало землей. Бомбы угодили совсем неподалеку, и мы уцелели чудом. Солдат, которого не только завалило землей, но и стукнуло камнем, ощупал себя, цел ли, достал флейту и заиграл «Лам Вонг». «Что это он?» — спросил я Понга. «Контужен, что ли?» «Почему? Он с радости играет. Жив, значит, пой и танцуй». Ранним утром мы добрались до нужного нам места в горных джунглях. Здесь, в отличие от нашей горной долины, был слышен детский смех. Ребятишки вылезали из пещеры, грелись на солнышке под надзором двух женщин. Одна из них была с карабином, другая с биноклем. В отдалении солдаты чистили оружие. Свободные от вахты нежились под солнцем. Постарше, просто закрыв глаза и откинувшись на руки, словно на пляже. А те, кто помоложе, читали книжки. Рядом со входом в пещеру работал ткацкий станок. Если, правда, это кустарное сооружение можно называть станком. Девушка ткала себе свадебную юбку. Это традиция Лаоса. Каждая девушка обязана выткать для свадьбы красивую юбку. Крохотное селение, скрытое в тропическом густом лесу, еще ни разу не подвергалось бомбардировке. Последняя воронка, которую я заметил, была в 2 километрах отсюда. По лаосским понятиям это глубокий тыл. Здесь расположена типография Нео. Лао Хак Сат познакомился с директором Бун Пуном. Ему 36 лет. Работать в типографии он начал 18 лет назад, в день ее основания. Был подсобным рабочим. После налета на типографию полицейских Бун Пон бежал из Вьентьяна. 3 месяца пробирался в району Нео Лао Хак Сат, питался банановыми листьями, прятался от диких зверей на деревьях, привязывался ремнем к стволу и так спал. Здесь, в скалах, начали на пустом месте. Собрали кустарные печатные станки, а сейчас выпускают газету, книги, календари. Он провел меня по типографии. Это 5 глубоких пещер, соединенных узкими темными расщелинными коридорами. Тусклый свет от слабенького движка выхватывает матовыми пятнами мокрые стены скал. Освещенные пятнами желтого зыбкого света работают наборщики, печатники, брошюровщики. Много молодежи. Юноши и девушки 16 и 17 лет. Отпечатанную газету передают из рук в руки очень бережно. Читают, несколько даже изумленно, радуясь свершенному чуду, по несколько раз, от корки до корки. Формат газеты вроде нашей заводской многотиражки. Работать приходится в пальто. У людей землистый цвет лица, ледяные руки. По нескольку раз на день они выходят из пещеры погреться на солнце. Познакомился с корректором Бун Ни. В прошлом он был монахом в пагоде. Ушел в партизаны вместе с настоятелем пагоды Маха Тяо. «Какую догму буддизма вы почитаете более всего?» — спросил я его. «Люби ближнего», — ответил он тихо. «Я религиозно, можно сказать, отношусь к типографиям. Там совершается самое великое чудо. Мысль делается вещественной, материальной, принадлежащей не тебе одному, а всем людям. И было мне очень горько за далекую заокеанскую цивилизацию, которая загнала в сырые скалы чудо мира, книгу. И думалось мне, что так долго быть не может. Книга обязательно выйдет к солнцу». Директор Бун Пон ходил по типографии с 1,5-годовалым сыном-первенцем на руках. Мальчик надрывно кашлял во сне. Здесь почти все дети тяжко больны бронхитом. Много легочных заболеваний. Середина 20 века, операции по пересадке сердца, конгрессы по кибернетике и дети в пещерах. Совсем неподалеку от главных очагов мировой культуры, если расстояние соотносить с сегодняшними сверхзвуковыми скоростями. Я беседовал в маленькой бамбуковой беседочке возле входа в пещеру с членом редколлегии Тонг Дамом, с переводчиком Донг Тяном. И в это время вдруг, откуда ни возьмись, низко-низко пронесся фантом. Мы едва успели вскочить в пещеру, и пока мы там падали друг на друга, прогрохотали подряд 2 взрыва. Из воронок несло гарью, паленой шерстью. К счастью, никого не задело. Вечером сидел у транзисторного приемника, слушал новости. Вашингтон передавал последние данные опроса Института общественного мнения Гэллопа. Половина опрошенных американцев была не согласна с вьетнамской агрессией, и только 30% поддерживали официальный курс правительства Джонсона. Если демократия есть подчинение меньшинства большинству, то отчего Джонсон продолжает войну? Ведь большинство американцев против политики во Вьетнаме. Ночью двинулись дальше. В машине нас набилось 8 человек. Понг, комиссар Сисук, Валя, я и еще 4 человека охраны. Ехали по горному бездорожью очень медленно, километров 8 в час. Навстречу не попадалось ни единой души. Сначала все мы были в напряжении, потом попривыкли. Расслабились, стали шутить, рассказывать истории. Так проехали километров 30. И тут перед нами вырос грузовик с распахнутыми дверцами и выключенными фарами. Сисук сказал шоферу: «Погуди». Шофер долго гудел, потом Сисук сказал: «Может, диверсанты их перебили?» Мы гудели, не выключая мотора, и вдруг где-то рядом прогрохотали 5 или 6 выстрелов. Сисук по-кошачьи быстро выскочил из машины, приказал всем нам: «Вылезай». Все быстро выскочили из машины, и когда теперь после громких выстрелов настала тишина, мы услышали жужжание самолета АД-6. Он спускался все ниже и ниже. Мы поняли, что сейчас он начнет бомбить. Он спускался прямо на нас. А дорога здесь, как потом выяснилось, шла между двух скал. Это место они, оказывается, давно пристреливали, с тем, чтобы, сбросив несколько тонных бомб на скалы, завалить путь. Ночь была безлунная, вокруг кромешная тьма. Мы бросились куда-то влево, потом свернули направо, падали, чертыхаясь. Фонарик включить нельзя, самолет все ниже и ниже, совсем рядом. Вдруг Валя Свиридов заорал что-то. Мы подбежали к нему, он стоял с вытянутыми руками, и мы сначала не могли понять, в чем дело. Оказывается, он, вытянув руки, все люди так ходят в темноте, попал в натянутую маскировочную сеть. Мы с трудом вырвали толстого брата из сетки. Из темноты крикнули: «Берите правее!» Мы взяли правее и оказались в пещере. И в это время американец стал бомбить. Вовремя спрятались. А в пещере сидели люди, ели, спали, смеялись, играли в карты при свете фонарика. Свет был направлен так, чтобы освещать только карты. С дороги не заметишь, а тем более с неба. АД-6, отбомбившись, улетел. Ночь по-прежнему безлунная, но на небе было много звезд, и поэтому близкое, незнакомое небо из-за серых облаков, протянувшихся по нему, казалось огромным рентгеновским снимком чьей-то грудной клетки. Можно было явно просмотреть огромные ребра и большущее сердце, смещенное к низу. Машину не повредило, только немножко засыпало осколками камней. Приехали мы под утро в высокое горное урочище, зашли в пещеру. По хитрым бамбуковым лесенкам, которые вели из одной пещеры в другую, одна более таинственна, чем другая, забрались куда-то очень высоко вверх, на 5-й этаж. Трещал сверчок, была тишина, на досках лежали бамбуковые циновки. Утром встретился с товарищем Петсавоном, председателем трибунала провинции Самнеа. Петсавон предложил посетить госпиталь. Идти недалеко, но, впрочем, предстоит перебежать поле. Это очень рискованно. Американцы в эти дни делали по 200 самолетов вылетов в день. Все поле изрыто воронками. Сисук бронился, но никак не хотел разрешить эту километровую пробежку. «Игра со смертью», — ворчал он. «Зачем? Ночи, что ли, нельзя подождать?» Свиридов сказал ему, что в прошлом он был чемпионом по бегу. Сисук долго смеялся, поглаживая Валю по животу, но все же смилостивился и разрешил эту перебежку. Сам он, как всегда, бежал первым. Столкнувшись лицом к лицу с сегодняшней войной, я много думал над ее особенностью. Сейчас идет война скоростей. Человек сам создал сверхскорости, но ничего противоборствующего им создать еще не смог. Раньше вы могли слышать войну загодя, особенно когда прилетали самолеты. Сейчас вы этого лишены. Самолет прилетает, опережая звук. Так, по воле хищников, гений человечества безнравственно обращен против него же самого. Пробежали мы равнину без приключений, поднялись в госпиталь. Он тоже расположен в системе пещер и оставляет тяжелые впечатления. Это еще более трагично, чем типография. Здесь во влажных холодных пещерах лежат безногие дети, старики с выжженными фосфором глазами, раненые женщины, оперируют при свете керосиновых ламп. Зашли в маленькую пещерку начальника госпиталя, 23-летний Тайпет. Она принимала нас весело и улыбчиво. И эта ее веселая улыбчивость была особенно трагичной. За спиной, привязанный широким полотенцем, чтобы не вывалиться, сидит годовалый сын Тайпет и испуганно глазеет на нас из-за ее плеча. Перевязки она тоже делает, привязав сына к спине. Мальчика не с кем оставить, а перевязывать раненых приходится очень часто. Мы беседовали с ней, вдруг рядом загрохотало, понесло гарью, плотной и удушливой. Выбежали из глубокой пещеры, поднялись наверх. Плач, крик душераздирающий, стоны. Пролетел фантом, сбросил бомбу. Осколками ранило 17 больных. Возле входа в пещеру лежали убитая девушка-врач, две медсестры корчились на полу, и халаты их были багровыми от крови. Возвращались к себе молча, подавленные. Сисук не разрешил бежать через равнину, и Петсавон повел нас окружным путем по скалам, чтобы можно было в любой момент спрятаться в пещеры. Остановились у ручья, там купались юноша и девушка. Они были молодые, красивые, обнаженные. Они плавали в тугой, ярко-зеленой воде, как сказочные герои из цветного фильма. Девушка что-то напевала, волосы ее были распущены. Она плавала среди диковинных белых цветов и смеялась. Мы прошли мимо них на цыпочках. Так неожиданно и прекрасны были эти Адам и Ева среди ужаса и боли войны. С утра бомбили, бомбежка очень сильная. Высунуть нос из пещеры невозможно. Когда американцы улетели, мы узнали, что бомба накрыла соседнюю пещеру. Пошли туда, это в 200 метрах от нас. Ранено 2 детей, у одного осколком разбита голова. Вынесли 2-го ребенка, ему 2 года. Левая рука висит на сухожилии, отец держит его на окровавленных руках, беззвучно плачет, пришептывает что-то. Мальчика еще и сильно контузило, поэтому он страшно косит глазами и беспрерывно икает. В левом уголке рта то и дело набегает кровавая пузырчатая слюна. Мать лежит на полу, ее ранило в ногу, но сознание она потеряла не от боли. Когда увидела сына, свалилась без сознания и до сих пор не приходит в себя. «Сфотографируйте», — сказал Петсавон. «Покажите в Европе, что здесь делают цивилизованные янки». Я не мог сфотографировать этого младенца, сердце не позволило. Раньше на заре цивилизации войско воевало с войском. Теперь, когда цивилизация вошла в быт, война в первую голову обрушивается на детей и женщин. Все утро слушал последние новости. Ехать или идти невозможно, по-прежнему бомбят. Слушал по транзисторному приемнику последние известия. Голдуотер, апологет холодной войны, заявил о бомбежках в Азии. На войне, как на войне. Послушав это заявление, Сисана заметил. Удел подобных политиков – профессионализм, направленный на выполнение задач, выдвинутых перед ними их классом. Наши убитые дети их не интересуют. Такой профессионализм, повторил он, это холод души. Я вспомнил, как в Хельсинки один веселый западный журналист серьезно уверял меня, что если бы он увидел, как во время циркового представления в клетку ко львам попал ребенок, он бы сначала сделал снимки, а уже потом ринулся спасать бедное дитя. «Врете вы себе», — сказал я. «И мне врете». «Нет», — ответил он, — «видимо, все-таки не вру. Профессионализм, в конце концов, побеждает человека, и глупо за это человека судить». «Профессионализм надо славить», — ответил я тогда. «Но нельзя оправдывать профессиональную безнравственность, или, если хотите, безнравственную профессиональность». Подниматься к буддийским бонзам, их 40 человек, они живут высоко в скалах, трудно. Целая система тонких бамбуковых лестниц, словно на мачту корабля взбираешься. А подниматься надо быстро. Лестница — это самое опасное. Если прилетит самолет и вниз спуститься не успеешь, и до верха не долезешь. А падать от взрывной волны 50 или 100 метров в пропасть — занятие не из приятных. Беседу с бонзами я записал подробно. Она, с моей точки зрения, представляет серьезный интерес. Сначала беседовал с 2 бонзами, первый — Конг Си, второй — Ки Кео. Они руководители ассоциации буддистов провинции Самнеа. А особенно большое впечатление на меня произвел 3-й бонза — Ху Пха Тхой, подошедший чуть позже. До этого он молился со своими учениками в другой пещере. Он член Лаосской ассоциации буддистов, глава буддистов нескольких провинций — Самнеа, Фонг Сали, Намтха. Это очень высокий человек в желтой одежде, с открытой грудью, с открытыми руками. Мы были в пальто, с бритой головой. Огромные глаза его светятся добротой. Он не идет, а выступает, не говорит, а вещает. Вещает слова, которые, как он считает, нельзя не воспринять, ибо это истина. «Главное, чему мы сейчас посвящаем свою деятельность, — сказал бонза, Это соединение воедино догм буддизма с политической борьбой против агрессии и утверждением национального лаосского духа. В какой мере остальные буддийские бонзы Лаоса разделяют вашу концепцию? Большинство с нами. Но у нас есть враг, его знают все. Это Махападит. Он является ревизором по монашескому образованию буддистов Лаоса и советником по вопросам религии в правительстве Вьентьяна. В его пагоде Ват Тян главное средоточие сил, выступающих против патриотического движения Нео Лахак Сат. Вместе с ним мало людей, которые бы искренне разделяли его позицию. По-моему, он в высшей мере одинок. Остальные высшие буддийские бонзы Лаоса с нами, если не делом и словом, то мыслью во всяком случае. Суть нашего движения можно свести к четырем формам. Первая форма — борьбы против самого себя, против того дурного, что заложено в тебе самом, за то хорошее, что в тебе есть. Вторая — борьба против суеверий. Что такое суеверие? Это слепая вера в идолов, провидцев, гадателей и предсказателей. Мы против этого. Буддизм против преклонения перед теми, кто присваивает себе титул провидящего. Мы не верим в провидцев. Мы верим в моральное совершенствование каждого человека. Мы против исключительности. Провидец — это исключительное. Если все станут провидцами, а все могут стать провидцами, ведь каждый не может стать Буддой, тогда все будет прекрасно. До тех пор, пока люди не могут сказать, что все они уже стали провидцами, каждый, утверждающий себя таковым, выступает против людей, ибо он возносит себя над ними. Третья форма – борьба с теми, кто ведет неправильную жизнь. И, наконец, четвертая – за то, чтобы человек боролся с природой за природу. Те бонзы, которые попали под влияние американцев, неверно толкуют Будду. Они зовут верующих к тому, чтобы стремиться совершенствовать самого себя лишь путем молитвы. Говоря, например, о добре и о любви, они не различают, кому делать добро и кого любить. Просто любить нельзя. Человек всегда любит или не любит целенаправленно. Они проповедуют терпение, просто терпение. Это неверно. Я считаю безнравственной абстрактную проповедь «не делай зла». В чем сконцентрировано зло? В чем и в ком? Ответ очевиден. В тех, кто бомбит пагоды. Следовательно, сначала нужно звать верующих к тому, чтобы избавиться от зла, от тех причин, которые его порождают, и уже после делать добро. Когда поздно ночью мы уходили от бонз к машине, спустившись по дьявольским лестницам, фонарики нельзя было включать из-за бомбежки, мы пробирались по тропе вдоль каких-то непонятных для меня мерцающих точек. Опустившись на колени возле одной из этих точек, я увидел, что это прогоревшие угольки. Кто-то из монахов, перед тем, как мы собрались уходить, взял ведро с угольками и, пробежав весь путь от пещеры до машины, оставленной нами в укрытии, разбросал эти красно-черные угольки. Мы шли, как в сказке, по волшебной черно-красной тропе, шли, как по сказочной стране, в сказочной тишине, которая каждую минуту могла смениться реальным грохотом и смертью. Сегодня все окружающие радостны. Сесана весь светится. Пришло сообщение о победе войск Патет-Лао под Намбаком. Весть эта передается из пещеры в пещеру. Лаосцы распевают новую песню. Ее сегодня ночью сочинил Сесана и сразу же положил на музыку. Я прошу его прокомментировать это событие. «Намбак — очень важный, плодородный район», — говорил Сесана. «В 60 километрах от королевской столицы Луанг-Прабанга. Он всегда находился под контролем нео-лао-хак-сат и нейтралистов. В 1966 году был захвачен парашютистами правых, и вот 14 января наши войска одержали победу. Там находилось 12 батальонов правых, несколько групп мобиль, специальных мобильных групп. Там были 3-й и 4-й батальоны и 99-й батальон парашютистов. Вся эта группировка войск правых разгромлена». Говорим мы с Сесаной в его пещере. Это и квартира, и резиденция радио. Пришли два корреспондента, прибывшие из Вьетнама. Началась импровизированная пресс-конференция. Вопросы сыпались один за другим. Сесана был весел и остроумен, отвечал быстро и четко. Я бывал на многих пресс-конференциях и в Кабуле, и в Берлине, и в Хельсинки, и в Багдаде, и в Пекине, но такой пресс-конференции не видел ни разу. Член парламента, член ЦК, руководитель информационного агентства Лаоса, поэт, которого здесь знают все, порой отвлекался, чтобы взять на одну руку дочку, а на вторую руку посадить сына. Жена у него, прозрачная, худенькая женщина, лежит на нарах и оттуда из темноты зачарованно смотрит на мужа. Глаза у нее огромные, антрацитно мерцают в полутьме. Мы со Свиридовым, зная, что она месяц назад родила ребенка, принесли в подарок то, что у нас было с собой прихвачено. Малиновое варенье на случай простуды и виноградный сок. Я видел, с каким наслаждением уплетали ребятишки пещер варенье, запивали соком и распевали песни отца. Когда пресс-конференция, сопровождавшаяся песнями детишек, кончилась, Сесан сказал мне: «Завтра вас примет принц Суфан Нуванг». На машине отъехать к тому месту, где сейчас в пещерах живет принц, невозможно. По данным товарищей из информационного агентства, американские самолеты делают до 400 самолетов вылетов на освобожденные районы Лаоса ежедневно. И лощина, что ведет сквозь джунгли к пещере Суфан Нуванга, вся перепахана бомбами. Добрались за 2 часа пешком в полной темноте. Маленькая площадка перед отвесной скалой, куда ведет узкая бамбуковая лесенка, чернеет свежими воронками. Здесь живет принц. Это человек поразительной судьбы. Воспитанный в королевском дворце, он после побега из тюрьмы, куда был брошен правой группировкой, вот уже 11 лет живет в пещерах, делит вместе со всеми тяготы войны. Суфан Нуванг – видный лаосский инженер. Его мосты знают по всей Юго-Восточной Азии. В странах Индокитайского полуострова принца по праву считают самым выдающимся интеллигентом-просветителем. Он, получивший блистательное образование в Париже, говорит на 13 языках, в том числе на старофранцузском, английском, русском, японском. Этот человек стал первым министром обороны в первом правительстве независимого Лаоса в 1945 году. Профессию инженера он сменил тогда на мундир солдата для того, чтобы скорее пришел мир, который ассоциируется с дорогим для каждого строителя словом «созидание». Но вот уже 24-й год на земле Лаоса полыхает война. Солдаты, которым 20, врачи, которым 25, не знали ни одного дня мира. Война для них стала бытом. Политики Вашингтона, уповая на близкую победу, то и дело сбрасывают со счетов именно этот моральный фактор. Принц коренаст, очень крепок, у него сильная рука и пронзительно улыбчивые глаза. Улыбка его ослепительна и к протоколу никакого отношения не имеет. Но когда принц отвечает на вопрос, лицо его замирает, делается скульптурно четким, таким же, как и литые тезисы его ответов. Объяснение нынешнего момента в Лаосе следует искать в политике американского империализма. Его цель – превратить весь Лаос в неоколониальную военную базу. Способ – война. Однако за последние 13 лет агрессии США терпят неудачи, в то время как народ Лаоса под руководством Нео Лао Хак Сат добивается одной победы за другой. Наши успехи особенно значительны в последние 2-3 года, когда мы стали рассматривать свою деятельность с точки зрения не только военно-политической. Мы поставили задачу превратить районы, контролируемые Нео Лао Хак Сат, в базу будущего независимого, мирного, нейтрального и процветающего Лаоса. Следовательно, проблемы экономики, культуры, науки нас теперь должны волновать столь же серьезно, как вопросы военно-политические. Я спрашиваю принца о перспективах, о том, как он себе мыслит возможное развитие дальнейших событий. В этом году наши противники провели ряд претенциозных миролюбивых маневров с одной стороны и при этом наращивали воздушное варварство с другой. Мы миролюбивый народ, нам навязывают войну. Мы будем сражаться за свою свободу. Сейчас раздаются голоса о необходимости продления забора Макнамары из Южного Вьетнама в Лаос. Мы знаем об этом и готовы к тому, чтобы отразить империалистическую агрессию. Я думаю, наша последняя победа под Намбаком заставит призадуматься правых. Возможны ли сейчас переговоры с Вьентьяном? Я говорил Вьентьяну: Лао может говорить только с Лао. Только лаосцы должны решать будущее своей страны. Следовательно, Ваше Высочество, переговоры с Вьентьяном возможны при условии прекращения вмешательства США. Да, именно так. Они обязаны прекратить вмешательство, и главное, они должны прекратить свою особую войну против нас. В пещере стало темно. Принесли фонарь, чайник, маленькие чашки. Принц разлил пахучий зеленый чай, подвинул мне чашку, сказал по-русски: «Пожалуйста». «Где вы учили русский язык, Ваше Высочество?» «По радио. Я слушал московское радио. Ваши дикторы — мои профессора. Скажите, пожалуйста, какие произведения ученых, литераторов, философов, политиков, музыкантов помогли в процессе вашего формирования как патриота?» Колониализм, все то, что он несет с собой и моему народу, да и всему Индокитаю, я видел воочию. Ненависть к колониализму – естественное чувство у всякого, кто сталкивается с ним. Несколько лет назад в Лаосе не было литературы. Страна оставалась неграмотной, не имела своей письменности. У нас нет железных дорог. Даже в колониях есть железные дороги. У нас был всегда крайне сложный национальный вопрос. Несколько десятков народностей, сотни племен, живших родовым строем. И это все сохранилось и консервировалось колониализмом в середине XX века, уже после того, как была создана теория относительности и запущены первые искусственные спутники Земли. Следовательно, национальный патриотизм, ненависть к колониализму – вот что привело меня к революции. Мы проделали большой путь, и иностранцам порой довольно трудно понять нас. Ни одна страна в мире не переходила от коалиционного мира к беспощадной войне так резко и столь часто, как мы. Многое надо обобщить, надо многим, надо поразмыслить. Но трудно заниматься теорией, когда сражаешься с оружием в руках против беспрецедентной агрессии. Потом принц говорит о французской литературе, великолепно трактует Рабле и посвященные ему работы Анатоля Франца. Сейчас принц говорит как филолог. Он цитирует Рабле в подлиннике. Он сравнивает итальянский, испанский, французский языки и латынь. Обороты его речи парадоксальны и изящны. Я понимаю, почему даже враги относятся к нему с почтительным уважением. Воистину, один из самых просвещенных интеллигентов Юго-Восточной Азии – руководитель народа, сражающегося за свободу и мир. Если во Вьетнаме американские бомбардировщики чувствуют себя теперь отнюдь не так вольготно, как в первые дни агрессии, недаром в Таиланде в барах на военных базах вошел в моду смертельный коктейль под названием МиГ-21 – шампанское с водкой. То здесь, в Лаосе, где нет того шквала заградительной противовоздушной обороны, который так пугает американских летчиков во Вьетнаме, ВВС США упражняются в бессмысленной жестокости. Действия американской авиации здесь нельзя расценить иначе, как продуманную подготовку лаосцев к рабству. Днем ревут реактивные смертоносцы, ночью надсадно, как бормашину стоматолога, нудит в черном звездном небе АД-6, этот подолгу вертится на одном месте, прежде чем сбросить свой груз бомб, и, в отличие от F-105 и тендер-чифов, тщателен в выборе объекта бомбометания. Однажды ночью мы пробирались по узенькой лощине в скалы, где сейчас расположена школа. В кромешной тьме ночи плавали зеленые светлячки и надрывно трещали цикады. Если бы не комиссар охраны Сисук, вышагивавший впереди с автоматом на груди, то и светлячки, эти и цикады, и громадное тихое звездное небо — все это походило бы на Кавказ. И, кажется, вот-вот повернешь за скалу, и замелькают впереди огоньки селения, и веселый горец скажет «Гамарджо багинасуаля ругурахар» и поведет тебя на освещенную террасу дома и нальет стакан вина, приглашая к неторопливой беседе. Мы действительно свернули за выступ скалы и увидели высоко в горах красный огонь костра, видимо, жарили оленя, чтобы не разводить костер утром. Дым в голубом небе заметен издалека, особенно сверху. Одновременно с этим багровым светом высоко в скале мы услыхали поначалу далекий, но все время приближающийся звук АД-6. Комиссар охраны Сисук обернулся и крикнул по цепи «Фонари!». И мой товарищ Понг Сурин Фуми и Ви Лай выключили фонарики, а Сисук вдруг неожиданно громко закричал, сложив ладони рупором. «Эй, в пещере костер тушите!» Его там, видимо, не слышали. Сидят себе люди у костра, смотрят завороженно, как выстреливают острые красные искры в ночную тьму, как жар ломает хворост и как обжаривается, запекаясь розоватой корочкой оленя нога. Самолет теперь ныл уже где-то совсем рядом. Сисук стащил с груди автомат и выпустил очередь метров на 40 выше костра, полыхавшего в пещере сине-багрово, дымно и жарко. Я увидел, как вокруг костра заметались зыбкие, расплывчатые тени людей. Пламя на мгновение сделалось очень ярким, а потом в том месте вырисовался жутко зеленый провал темноты. Так бывает, если долго тереть закрытые глаза, после их резко открыть. И в это время в мир пришел новый звук, знакомый мне с августа 45-го. Сисук что-то крикнул, видимо, велел ложиться. Мы, попадав, успели чуть отползти от тропы к скале. И в это время земля дернулась, словно от острой боли, громыхнула сразу в нескольких местах. Сработало эхо, стало на мгновение мертвенно, сине-светло, будто бы сверкнули сотни магниевых фотовспышек. Я запоздало закрыл глаза и открыл рот. В горных лощинах, где кидают тяжелые бомбы, были случаи, когда от взрывной волны выскакивали глазные яблоки и рвались барабанные перепонки. Но Сисук уже поднялся, проворчал что-то вслед улетевшему самолету и сказал: «Можно идти, он улетает». Так что, как я убедился, у ночных АД-6 точность бомбометания исключительная. Где есть огонь, там, значит, еще живут люди. Это и бомби. Самыми первыми жертвами АД-6 во время их ночных налетов стали буддийские храмы. Люди приходили туда ночью. Весь Лаос сейчас живет ночью. А точные американские летчики кидали свои тонны и бомбы на эти огоньки света в храмах. Бнхаки Кэо, глава ассоциации буддистов провинции Самнеа, рассказал мне о том, как авиация США воюет с религией. В пагоде Бан-Бан в Самнеа шла служба. В это время налетели АД-6. Они сначала сбросили осветительные ракеты. Стало светло и холодно. Бонза и Индхонг и 5 молодых монахов начали уводить верующих в убежище. Они, в общем-то, не верили, что будут бомбить. Хотя американские летчики и христиане, но все равно они верующие люди. Нельзя бомбить храм Бога, даже если он имеет иной цвет кожи, нежели чем у Христа. Но когда стало особенно светло, самолеты сбросили тяжелые бомбы. Бонза и Индхонг и 5 монахов были убиты, 10 молившихся, не успевших спрятаться, тяжело ранены. В провинции Самнеа за последнее время разрушено 26 пагод, разбито 1660 будд. Каждый из них принадлежит не только Лаосу. Эти произведения народного искусства, имеющие 2000-летнюю историю, принадлежат мировой культуре. Во время бомбежек только в провинции Самнеа было сожжено более 9000 бесценных буддийских рукописных текстов по истории восточной медицины, философские трактаты, ботанические наблюдения, собиравшиеся столетиями. В провинции Луанг-Прабанг разбиты 2 старинные пагоды, памятники мировой культуры. Это Ват Тамханг и Муонг Гноу. В провинции Луанг Тамтха разбито 8 пагод. Девочку зовут Тонг Леонг. Ей 13 лет, она учится в 3 классе. Тонг Леонг говорит чуть хрипловатым голосом: «Мы кончили заниматься, и учительница нам сказала, чтобы мы поиграли возле пещеры. Стали играть в то, как чистят рис. Играли, а в это время они прилетели. Мы успели забежать в пещеру, а девочка на Али-И очень испугалась и не успела. Она упала на землю, когда засвистела бомба, и заплакала. Бомбы взорвались, и на Али-И закричала, потому что ее ранило в ногу осколком. Я побежала к ней и стала ее поднимать, и взвалила на спину». «Они больше не бомбили?» — спрашиваю я. Девочка с ужасом бросает взгляд своих громадных глаз на низкий потолок пещеры и отвечает: «Бомбили. Они после сбросили фосфорные бомбы около входа в пещеры». Дым от фосфорных бомб медленно вползает в пещеру. Это тяжелый, удушающий дым. И страшен он в первую голову детям. Они слепнут и теряют сознание. Погибало по 10 человек в классах в пещере. Учительница не может найти детей. Тяжелый белый газ, как вата, стелится по полу. Мы сначала выбежали, а после я услыхала, как там кричит Буи. Он ослеп. Он очень маленького роста и сразу ослеп и упал. Я его вытащила из пещеры, а здесь они снова начали кидать фугасы». «Какой был самолет?» «Их было 2. AD». Маленькая девочка волновалась, терзая свои руки, хрустели суставы пальцев. Это не только нервное. Из-за того, что американцы загнали людей в мокрые пещеры, детишки стали болеть острым ревматизмом. Да, они хотят подготовить людей к рабству. И новые выводы я не мог для себя сделать. Но есть хорошая пословица: кто посеет ветер, пожнет бурю. Она имеет прямое отношение к варварской практике американского империализма в небе и на земле нейтрального Лаоса. Они уже пожинают бурю. В середине января войска Патет-Лао нанесли сокрушительный удар по Намбаку, неподалеку от Луанг-Прабанга, по плацдарму для нападения на районы, контролируемые Нео-Лао-Хаксат. Войска, вооруженные, обученные, экипированные американцами, их более 6000 во Вьентьяне, этих непрошенных военных советников из Пентагона, откатились под натиском вооруженных сил Патет-Лао, теряя американскую артиллерию, американские автомашины, американские автоматы. Они уже пожинают бурю. В пещерах учится столько народу, сколько никогда раньше не училось. Грамотный человек, приобщенный к мировой культуре, никогда не пойдет на то, чтобы быть рабом. Сюда, в пещеры, возвращаются студенты, обучавшиеся в дружественных странах. Люди, которые будут сражаться против рабства. Они уже пожинают бурю. Америка, страна, давшая миру Линкольна и Вашингтона, стиснута кольцом негодования. Нужно ли это Америке? Может быть, ей стоит прислушаться к голосам тех миллионов честных американцев, которые требуют прекратить грязную войну, которые хотят миру только одного — мира. Может быть, пора? Сегодня ночью возвращаемся во Вьетнам. Хлопочет наш дорогой Пинг-Понг, ему помогает Кем Фет. Сисан Синана сидит вместе с нами, тоже задумчивый, грустный. Достает из нагрудного кармана металлическую пачку сигарет «Золотое руно». Долго разворачивает тряпочку, в которую была аккуратно завернута металлическая коробочка, и говорит: «Это мне подарили на 22-м съезде вашей партии. У вас еще такие сигареты, говорят, не курят». «У нас такие сигареты курят, но я, чтобы сделать приятное моему лаосскому другу, говорю: да, эти сигареты у нас крайне редки, и курят их только самые хорошие люди, самые близкие друзья». Он протянул по сигарете Свиридову и мне. Мы жадно затянулись. Я заметил, что у Сесана осталось 6 сигарет. Как же долго он хранит этот подарок, привезенный из Москвы. Потом мы сидели за столом. Сесан Сесана, Валя Свиридов и я. Изредка к нам подсаживался Понг Сурин Фуми. Он все хлопотал перед нашим отъездом, готовил еду, проверял вещи, бензин в канистрах, оружие. Сесана сказал: «Жаль, что я принимал вас с ребенком на руках в нарушение протокола. Люди Востока всегда очень щепетильны по отношению к протоколу. Но вы простите меня за то, что я не соблюдал его в наших пещерах». Я сказал: «Самый лучший протокол — это когда иностранцы принимают с ребенком на руках». И этот мужественный человек вдруг не смог сдержать слез. Дети тоже хотят солнца, дети тоже хотят жить под небом. Когда же они увидят наше лаосское солнце? Я уезжал из Лаоса со странным, в определенной мере парадоксальным чувством. Я проезжал мимо пещер, где сейчас шли занятия медицинских курсов, мимо горных урочищ, которые при свете фонариков обмеряли молодые специалисты по гидроэнергетике, мимо рисовых полей, которые возделывали крестьяне тоже при свете фонарей. Возле одной особенно большой пещеры мы остановились, там шел концерт. Люди восторженно хлопали любимым артистам и пели вместе с ними великолепную мелодичную чампу. Я проезжал сквозь четко и ритмично пульсирующую жизнь страны, которая борется за единство, нейтралитет, мир и процветание. Этот четкий ритм жизни рождал во мне уверенность в скором и безусловном торжестве того дела, за которое сражаются эти люди. Мы ехали ночью по дороге среди огромных воронок по таинственному, мрачному, обгоревшему черному лесу. На границе распили последнюю бутылку коньяку и запели чампу. И было нам сладко и горько. Так бывает всегда, когда расстаешься с друзьями, оставляя в душе крупицу веры, что предстоят нам еще встречи, и не такие горькие, какие были. Небо было громадным, черным, звездным. Мы пересекли границу, еще какое-то мгновение до нас доносились слова веселой чампы, а потом стало тихо, и вокруг нас сомкнулась ночь. Увидев тамошних сирот, большеглазых, худеньких, цыплячьими шейками, отец захотел усыновить одного мальчика, оставшегося без родителей. Запросил разрешение у местных властей и предупредил маму. К сожалению, в последний момент что-то застопорилось по административной линии, разрешения на усыновление и вывоз ребенка не дали. В Москву папа возвращался один, оглохший на левое ухо после постоянных бомбежек. А я, когда подросла и узнала от родителей историю неудавшегося усыновления, долгое время по тому неслучившемуся братику тосковала. Из Вьетнама и Лаоса отец привез страшные фотографии разрушенных деревень и обломок крыла американского самолета, подбитого у него на глазах партизанами. На покореженном железе можно разобрать выведенные черной краской US Army и номер. Вскоре написал грустную повесть «Он убил меня под Луангпрабангом». А потом началось в Чехословакии. Говорить в полный голос не решались. Гнев был клокочущим, глухим. Одна знакомая молодая москвичка, уехавшая в Прагу с мужем-чехом, отправила свой паспорт в наше посольство с запиской: «Мне стыдно быть советской». Хотелось это сделать и папе, но были мы, мама, и он, человек, в общем-то, бесстрашный, тяжело молчал, осознавая собственное бессилие. Чешская трагедия застала отца в ГДР. По воспоминаниям друзей, он напился, буянил, на следующий день вышел из прокуренного номера и добрел до моря. На пляже, как ни в чем не бывало, плавали и загорали отдыхающие, радуясь недолгому северному лету. Отец полчаса смотрел на них, щурясь от яркого солнца, а потом вернулся в гостиницу и написал: 21 августа. Чай, крик и вопль прибоя, смех детей и солнце зуд. Ну, пойдем скорее с тобою на роскошный белый зонт. Все прекрасно, все сияет, говорят девицы, нет, а в Москве все заседает, наш высокий кабинет. А кругом так симпатично, и вокруг такое чудо, одеваются наяды, раздеваются атлеты, самолеты пролетают, и эсминцы грозно ходят, так, чтобы видели их люди. Именно в это время Дубчик и Черник присоединились к свободе для переговоров об урегулировании отношений между братскими народами, вокруг которых роилась контрреволюция. Я читаю Пастернака, да, стихи весьма прелестны, очень чувственные и сладкие, как медок в конце июля. Ха-ха-ха, скорее в море, ха-ха-ха, какие волны. Пастернака бросьте в сумку и перемените плавки. А песок прогрет под солнцем, а песок умят под солнцем. В это время в Праге люди вышли на работу. Ну смотрите же, смотрите. Вот идет прелестный парень, загорелый, мускулистый. Сколько силы в нем и страсти. В это время, как сообщал ТАСС, продолжались переговоры в обстановке полной откровенности и дружбы. «Не хочу я слышать это, поищите мне другое, надоели мне на Хрихтен, я ищу себе покоя». Ее звали Гертруда, она работала в Дрездене ассистентом по исправлению дефектов речи. На время отпуска она сняла обручальное кольцо. «Надоели сообщения, поищите лучше песни, все прелестно, все красиво, девушек, тугие груди, спины, юноши, ноги и стару, глаза большие». А над пляжем пронесся МиГ-21, и дети смеялись, глядя на него, и махали ему руками, ибо он был знамением мира, и никто не знал, что именно в этот момент пилот получил приказ приготовить кнопку 2Z для педалирования в случае ядерного нападения под люк из НАТО. Песок прогрет под солнцем, водицы синь тепла, кругом белеет море, эсминцы на дозоре, и в людях берега. В это время Людвиг Свобода говорил с правительством, которое охраняли от наскоков контрреволюции советские бронетранспортеры. «Ах, прошу вас, ах, не надо, здесь же пляж. Едем вечером отсюда в бар, где будет очень людно, там приперченные блюда, там играет старый джаз». А в это время Джоу Эйнлай выступил с провокационной речью в румынском посольстве в Бухаресте. «Ах, как дети здесь смеялись, будто не существовало горя. Рыбаки сушили сети, говорили, дамы нет, мне сегодня по секрету 248 лет. А мужчины говорили о последних матчах в мире, а мужчины говорили о победах на рапире, ну а женщины боялись за детей, что без оглядки все играли в салочки, в песочек, в прятки. А в это время орудия развернули свои жерла на Вацлавское предместье, где собралась толпа безответственных хулиганов, которые протестовали против акта братства, оказанного народами-друзьями чехам и словакам в их борьбе с контрреволюцией. Ближе познакомившись с Андроповым, отец заговорил с ним о Праге 68-го. Юрий Владимирович в ответ рассказал о Будапештском восстании. Во время событий он работал в Венгрии и навсегда запомнил побелевшее лицо маленького сына, когда тот увидел на фонаре перед резиденцией повешенного за ноги доброго дядю Пишту, их служителя по дому. Мальчик любил играть с ним в шахматы. И еще сказал, что на пост председателя КГБ не стремился. Леонид Ильич настоял. Возглавив комитет, провел через Политбюро решение, КГБ не вправе провести ни один арест, не получив на то соответствующего постановления прокуратуры. Наиболее заметный диссидент может быть арестован лишь по согласованию или постановлению ЦК. В те времена это означало «хотите творить беззаконие? Творите, а я умываю руки». Однажды сын с дочкой принесли Юрию Владимировичу книгу репрессированного дворянина-интеллектуала Бахтина. Прочтя ее за один день, он на завтра велел подыскать опальному литературоведу приличную квартиру. Тот ютился в какой-то каморке в захолустном городишке. Сразу же позвонил разъяренный Суслов, но Андропов Бахтина отстоял. Когда снесли выставку абстракционистов бульдозерами, он отдыхал в Кисловодске. О случившемся ему доложил дежурный. Позднее. «Какой идиот! Какой кретин пошел на этот вандализм!» — взорвался Юрий Владимирович. «Указание члена Политбюро ЦК товарища Гришина», кашлянув в трубку, ответил смущенный дежурный. Размышления на тему Чернышевского. Абраму Кричевскому. Не знаю я, что значит что, почем торгуют как, зачем нам почему и для чего не надо. Вопросы столь важны, сколь прост на них ответ. Что — это просто что, синоним почему, зачем, а вообще привет. Вопрос мы разрешим, вопрос ведь не ответ, виновны только да и невиновны нет. Наивен компромисс вопроса и ответа. Зачем? Вас в каземат. Как? В дальнюю тюрьму. Услышь мою мольбу, ни паря, ни брата, и как не виноват, и что не виноват, и для того нельзя, что всем сейчас не надо. Берлин, 1 сентября 1968 года. Скорцени, любимец фюрера, освободитель Муссолини, принципиально не принимал журналистов даже из самых правых изданий. Сначала папа подкрадывался к нему через старого генерал-полковника Малина, последнего военного атташе Франка в Берлине, друга Скорцени. Тот потребовал за услугу контракт с советскими фирмами на поставку асбеста. У Малина была маленькая пенсия, хотел подзаработать. В Испании тогда советского торпредства не было. Сидели представитель черноморского пароходства Виталий Дырченко и его заместитель Сергей Богомолов, ставший первым советским послом после смерти Франка. С асбестом они помочь не смогли. И увидеть Скорцени папе в тот раз не удалось. Кстати, Малина рассказывала отцу о его последнем обете с генералом Власовым в его доме в Вюнсдорфе в апреле 1945 года. Жуков в тот день прорвал оборону и пошел на столицу Рейха. Власов, Малина и несколько немецких офицеров ели русские блины, поливая их топленым маслом, с рубленным яйцом, поджаренным луком. Малина запомнил русский запах, определявший суть дома Власова. «Русский запах?» — удивился отец. «Да-да», — убежденно повторил Малина, — «в этом запахе была скрыта теплота, полнейшее спокойствие и ощущение, что пронесет». Власов, по воспоминаниям Малина, был зол. Война проиграна из-за идиотизма немцев, которые не дали нам оружие. Только мы имели возможность остановить Сталина. Я его ученик, я умею угадывать его ходы. Война — это увеличенные до гигантских размеров шахматы. А Гитлер думал, как слепой фанатик, славянам верить нельзя. Тут один офицер вермахта, говоривший по-русски, сделал Власову замечание. Тот напрягся, потом откинул голову и рубище произнес: «Вон из моего стола, чтоб духу вашего здесь не было!» и выгнал немецких офицеров. Так вот, во время следующего приезда в Испанию в 1974 году папа рассказал о сорвавшейся встрече со Скорцени своему другу Хуану Гарригесу. «А ты по-прежнему хочешь с ним увидеться?» — поинтересовался Хуан. «Конечно». Хуан поднялся из-за стола, они ужинали у него в доме, набрал номер своего могущественного отца, тут через 5 минут отзвонил. «Хулиан», — так все испанцы произносили папино имя. «Завтра в 7 вечера Скорцени будет ждать тебя в нашем клубе финансистов». На следующий день, оставив 16-летнюю Дарью в номере отеля «Императрис» и велев запереть дверь, папа отправился на встречу со штандартенфюрером СС. Они начали разговор в 7 часов вечера, а закончили в 3 часу ночи в фешенебельном ресторане, хозяин которого приветствовал Скорцени нацистским вскидыванием руки. Вот как описал эту встречу отец в рассказе «Комментарии к Скорцени». В огромном пустом зале на последнем этаже нового дома сидели 4 человека. Дон Антонио Гарригес, его сын Хуан, Скорцени и его жена. Я сразу узнал Длинного. Я шел через зал, буравил его лицо взглядом, который, казалось мне, должен быть гипнотическим. И видел глаза, зелено-голубые, чуть на выкоте, не очень-то загипнотизируешь, и шрам на лице, и сильные руки, лежавшие на коленях. Из-за мгновения перед тем, как человек начал подниматься, я почувствовал это, и он поднялся во весь свой громадный рост. «Скорцени. Семенов. Моя жена, миссис Скорцени. How do you do?» «How are you?» Женщина самоочарования. «Миссис Скорцени из семьи доктора Ялмара Шахта», пояснил штандартенфюрер СС. Ялмар Шахт — рейхсминистр финансов Гитлера. Он дал нацистам экономическое могущество. Осужденный к 8 годам тюрьмы, он вышел из камеры 76-летним. «У меня в кармане было 2 марки», — вспоминал Шахт. «На завтра я стал директором банка». «Что будете пить?» — спросил я. «То же, что и вы, мой дорогой друг». «Я пью хинебра контоник, джин с тоником». Скорцени больше ни разу не произнес моего имени. Я стал его дорогим другом. Безымянным дорогим другом. Стародавние уроки конспирации? Стародавние ли? Дон Антонио Гиригес и Хуан побыли с нами те обязательные 10 минут, которые приняты среди воспитанных людей. Поняв, что разговор состоится, они откланялись, пожелав нам хорошо провести время. — Что вас будет интересовать, мой дорогой друг? — спросил Скорцени. — Многое. Меня тоже будет кое-что интересовать. Меня особенно интересуют имена тех генералов в генеральном штабе вермахта, которые привели Германию к катастрофе. Кто-то из 10 самых близких к фюреру людей передавал в Берн по радио вашему Шандеру Радо через Рёслера самые секретные данные. Кто эти люди? Почему вы ни разу не писали о них? Когда я был в Будапеште в гостях у товарища Шандора Радо, профессора географии, выдающегося ученого-картографа, трудно было представить, что этот маленький, громадноглазый, остроумный, добро слушающий человек руководил группой нашей разведки в Швейцарии. Он мне рассказал о Рудольфе Рёслере, одном из членов его подпольной группы в Женеве. Я мало знал об этом человеке, потому что поддерживал с ним контакт через цепь, а не напрямую. Но я знал про него главное. Он был непримиримым антифашистом. Казалось бы, парадокс. Агент швейцарской разведки, состоятельный человек из вполне благонамеренной баварской семьи, разведчик, передававший по каналам Лозаннского центра сверхсекретные данные в Лондон, пришел к нам и предложил свои услуги. Объяснение однозначно. Лондон ни разу не воспользовался его данными, а эти данные, Скорцени был прав, поступали к нему из ставки Гитлера после принятия сверхсекретных решений генеральным штабом вермахта. Единственной реальной силой, которая могла бы сломить Гитлера, был Советский Союз. Поэтому-то Рёслер и пришел к нам, поэтому-то он и работал не за деньги. Он никогда не получал вознаграждений, а по долгу гражданина Германии, страны, попавшей под иго нацистов. Впрочем, Берия приказал мне прервать все контакты с Рёслером. Видимо, Сталин боялся раздражать Гитлера, ведь был подписан пакт о дружбе с нацистами. «Почему вы назвали Рёслера Вернером?» — спросил я тогда товарища Раду. «Вернер созвучно вермахту. Рёслер никогда и никому не называл имена своих друзей в гитлеровской Германии. Его можно было понять. Ставка была воистину больше, чем жизнь. Он не имел права рисковать другими, он достаточно рисковал самим собой. Видимо, у Рёслера остались в Рейхе серьезные друзья. Можно только предполагать, что он, мальчишка, отправившись на фронт, встретился там с людьми, которые, в противоположность ему самому, продолжали службу в армии, остались верны касте. Рудольф Рёслер, Люси, знавший войну, подобно Ремарку, оставил иллюзии в окопах Западного фронта и начал свою особую войну против тех, кто ввергает мир в катастрофу. Можно только предполагать, что он тогда еще познакомился с лейтенантом Эрихом Фельгибелем, который во времена Гитлера стал генералом, начальником службы радиоперехвата в Абвере. Он был повешен в 1944 году после покушения на Гитлера. Можно предполагать, что Рёслер был давно знаком с германским вице-консулом Гизевиусом, который также был участником заговора против Гитлера. Если взять это предположение за отправное, то Рёслер обладал 2 необходимыми радиоточками. Из Берна он связывался по рации Гизевиуса, то есть по официальному каналу Рейха, и, соответственно, по такому же официальному каналу Генерального штаба получал информацию из Берлина. Шандор Радо на мгновение задумался, усмехнулся чему-то. «Когда я сидел в вашей шарашке, впрочем, почему вашей? Правильнее сказать, в нашей. Я стал коммунистом в 19-м году, а работать на советскую разведку начал в конце 20-х, когда были живы злейшие враги народа Берзин и Пузицкий. Так что несу паритетную ответственность. Так вот, в шарашке после войны меня здорово мотали. Не является ли Рёслер агентом гестапо? Да и вообще, немец ли он? Горько, что у вас прекратили борьбу со сталинским культом. Я бы рассказал вашей молодежи, как мы и в сталинских застенках продолжали быть ленинцами, проводили тайные партсобрания, не теряли веру в то, что рано или поздно правда восторжествует. Практически всех нелегалов, сражавшихся в гитлеровском тылу, в оккупированной Европе расстреляли или бросили в одиночке. Если бы не Янош Кадр, вряд ли меня отпустили бы. Он нажал, став премьером в ноябре 56-го. Мне вспомнился рассказ главного хирурга советской армии академика Александра Александровича Вишневского. Мы перебегали улицу втроем, Кадр, Микоян и я. Раздались автоматные выстрелы с крыш. Мы упали на землю. Никогда не забуду, каким красивым был желтый лист будапештского платана, лежавший у меня под щекой. Он хранил в себе тепло и невесомую тяжесть цвета чеканной меди. И еще не забуду руки Кадра в лайковых перчатках. Меня сначала очень удивили эти перчатки, такие фасонистые и дорогие. Потом мне объяснили, Кадр не хочет показывать свои ногти. Следы от пыток еще не сошли. Пытать в наших подвалах умели. «Мои передатчики», — продолжал между тем Скорцени, — «запеленговали станцию Радо. Я передавал каждое новое донесение Вальтеру Шелленбергу. Его ведомство расшифровывало эти страшные радиограммы из сердца Рейха, и они ложились на стол двуликому Янусу. И тот не докладывал их фюреру, потому что был маленьким человеком с большой памятью». «Двуликий Янус — это...» «Да», — Скорцени кивнул. «Гиммлер, вы правильно поняли. Мерзкий, маленький человек. И Гитлер ничего не знал обо всем этом?» «Нет, он не знал ничего». «Почему?» «Его не интересовала разведка. Он был устремлен в глобальные задачи будущего Рейха». Интерес Скорцени к вопросу о группе Радо Рёслера двоякий. С одной стороны, его, участника провокации Шелленберга, не могла не интересовать тайна, так и не раскрытая нацистами, тайна, ушедшая вместе с Рёслером. С другой, многие гитлеровские генералы, перешедшие после разгрома фюрера на работу в штабы НАТО, с невероятной подозрительностью присматривались друг к другу, а не ты ли передавал данные в Швейцарию? «Гитлер не знал об этом», — задумчиво повторил Скорцени. «А Борман знал о вашей операции против Радо и Рёслера?» «Борман?» — переспросил Скорцени и закурил. Ответил не сразу и отнюдь неоднозначно, не так, как о мертвом Гиммлере. «Когда я первый раз был вызван к фюреру, Борман 10 минут объяснял мне, что я могу говорить Гитлеру, а что нет. Он просил не говорить слишком негативно о положении на фронтах, о настроении солдат, о скудном пайке, о том, что карточная система душит нацию, о том, что люди устали. Но я не внял советам Бормана. Когда я посмотрел в глаза великого фюрера германской нации, я понял, что ему нельзя лгать. И я сказал ему правду. И поэтому он любил меня». «А Борман?» Скорцени пожал плечами. «Поскольку он был верен фюреру, у нас всегда сохранялись добрые отношения». Генерал Гелен, прочитав 17 мгновений весны, заявил, что Борман был агентом НКВД, мол, Семенов это официально подтвердил. «Гелен — идиот, маразматик, сочиняющий небылицы. Штабная крыса, которой захотелось на старости лет покрасоваться на людях. При всех отрицательных качествах Бормана у него было громадное достоинство. Он любил нашего фюрера». «Это верно. Жизнь свела Бормана и Гитлера в начале 30-х годов, когда великий фюрер германской нации уничтожил свою племянницу Гели Раубль, предварительно 16-летнюю, еще растлив ее». Гели Раубль говорила близким друзьям незадолго перед гибелью: «Он монстр. Это просто невозможно представить, что он вытворяет со мною». Гитлер сделал цикл фотографий обнаженной Гели, которые даже по буржуазным законам могли стать поводом к аресту великого фюрера германской нации. Фотографии попали в руки одного мюнхенского жучка. Борман выкупил этот компрометирующий материал за огромную сумму. Партийная касса НСДАП находилась в его ведении, он был бесконтролен во всех финансовых операциях. Борман сделал карьеру, женившись на Герде Буш, дочери шефа ПКК, партийной контрольной комиссии НСДАП Вальтера Буша. Сына, родившегося в 1930 году, он назвал Адольфом. Герда родила ему 10 детей. Она писала: «Славяне будут в этом мире рабами арийцев, а евреи — это животные, не имеющие права на существование». После женитьбы Борман стал руководителем фонда НСДАП. Нужно было создавать цепь тех, кто отвечал за поступление в нацистскую партию. Эта цепь оказалась той схемой, которая после прихода Гитлера к власти привела Бормана к незримому могуществу. Вся Германия была разделена на 41 округ, во главе которого стоял Гауляйтер, полный хозяин всех и вся. В свою очередь округа были разделены на 606 районов, во главе которых были поставлены Крайсляйтеры. Районы делились на 28 376 подрайонов, те — на городские участки, их было 89 376, а уже эти городские участки разделялись на домовые блоки, во главе которого стоял Блокляйтер, и было этих Блокляйтеров в ведении Бормана более 500 тысяч душ. Так вот, когда надо было вывести Гитлера из скандала, вызванного убийством Гели Раубль, ее убили из револьвера фюрера, это было доказано, дело взял на себя Борман. Он пригласил полицейского инспектора мюнхенской Крими, Генриха Мюллера, и попросил его урегулировать скандал. Тогда еще, в 1931-м, он не мог приказывать будущему папе гестапо Мюллеру, тогда он мог просить инспектора Мюллера и просьбу свою хорошо оплачивать. Мюллер выяснил, что убийство состоялось после того, как Гели сказала Бригитте, жене двоюродного брата фюрера Алоиза, что она беременна от артиста, который хочет на ней жениться. Судя по всему, она сказала и Гитлеру, что хочет уехать в Вену. Ее номер в отеле был похож на поле битвы. Никто, впрочем, ничего не слышал. Гели убили в те часы, когда в Мюнхене было безумство. Народ праздновал Октоберфест. Что послужило причиной убийства? Ее желание уехать или психический кризис Гитлера? Перед самоубийством актриса Рене Мюллер рассказала режиссеру Цайслеру историю своего романа с Гитлером. Когда она вошла к нему в рейхсканцелярию, и они остались одни, великий фюрер германской нации начал просить Рене избивать его, топтать ногами, писать на него. Шизофреническая импотенция. Личный доктор фюрера Моррел после того, как бесноватый сдох, свидетельствовал, что он давал ему в день огромное количество наркотиков. Немецким народом правил сумасшедший, что может быть страшнее в век машинной техники. Скорцени, впрочем, поправил меня. Фюрер принимал 45 таблеток в день. Он сам называл мне точную цифру. Что это были за таблетки? Наркотики? Желудочные лекарства. Фюрер был больным человеком, он сжигал себя во имя нации. Он не ел даже рыбы. У него был поврежден пищевод во время газовой атаки на Западном фронте в 1918 году. О Гитлере Скорцени говорил охотно и с любовью. Он молчал лишь об одном человеке, о Бормане. Он говорил о нем односложно и скупо. Кроме верности Бормана своему хозяину, никаких подробностей. Страх, осторожность, приказ молчать. Брат Гели Лео обвинил Гитлера в предумышленном убийстве, но он жил в Вене. А Вена тогда была столицей Австрии. Он обратился с просьбой к канцлеру Австрии Дольфусу провести расследование, поскольку Гели Раубль была австрийской подданной. Дольфус согласился. Этим он подписал себе смертный приговор. Спустя 3 года был убит нацистами. Именно Борман поставил Гитлеру следующую модель для утешения. Это была Энни Хоффман, дочь партийного фотографа, того, который впоследствии откопал Еву Браун. Чтобы не было лишних разговоров, вождь должен быть идеальным. Борман выдал Энни замуж за Бальдура фон Шираха, гомосексуального вождя Гитлер-Югенда. Во время похорон Гели, когда Гитлер был в прострации, вместе с ним постоянно находились его братья по руководству партией, Эрнст Рем и Грегор Штрассер. Они знали все. Вскоре они были казнены своим братом. Материал к их процессу готовил Борман. Рем интересовал Бормана особенно. Кадровый офицер, капитан, он после разгрома ноябрьского путча нацистов уехал в Боливию и там стал инструктором новой армии. Под его командой служил Стресснер, нынешний диктатор Парагвая. «Кто был сильнее Бормана?» — спрашиваю Скорцени. «Гитлер». «А Гесс?» — Скорцени снова закуривает. Он смолит одну сигарету за другой. «Гесс интересный человек», — отвечает он. «Он жертва жестокости союзников. Это бесчеловечно — держать в тюрьме человека 30 лет». Вы согласны с версией фюрера, что Гесс совершил полет в Англию, находясь в состоянии помешательства? Ерунда. Это был необходимый политический маневр. Вам известны особые обстоятельства, при которых фюрер поручил мне освободить дуче Италии великого вождя Бенито Муссолини? Нет. Когда я был у него на приеме, Гитлер спросил, кто из вас знает Италию? Я был единственным, кто посмел ответить «знаю». Я дважды путешествовал по Италии, один раз проехал на мотоцикле всю страну, от оккупированного Тироля, являющегося частью Германской империи, и до Неаполя. Тироль и Германская империя? Я не удержался. Это же предмет спора между Австрией и Италией. Скорцени вмиг изменился, улыбка сошла с его лица, и он отчеканил. Австрии нет. Есть Германия. Аншлюс был необходим. Акт исторической справедливости, и незачем поносить память великого человека. Даже Веймарская республика, столь угодная социал-демократическим либералам, стояла на такой же точке зрения. Мы довели до конца то, чему противились масоны. Я австриец, но я ощущаю свою высокую принадлежность к Великой Римской империи германской нации, к ее традиции, почве, крови и судьбоносной роли в мире. Глянув на меня, миссис Скорцени потянулась за сигаретой. Штандартенфюрер сразу же протянул ей массивную золотую зажигалку. Он был очень галантен и учтив. «Так вот», — продолжил он, — «фюрер отпустил всех офицеров, а мне приказал остаться. Он сказал мне, что его друга и брата Бенито Муссолини вчера предал король, а сегодня нация. Он арестован. Для меня дуче — воплощение последнего римского консула», — говорил фюрер. «Я верю, что Италия будет оказывать нам посильную поддержку, но я не имею права оставить в беде основателя итальянского фашизма. Я должен спасти его как можно скорее, иначе его передадут союзникам. Я поручаю эту миссию вам, Скорцени. Это задание носит чрезвычайный характер. Об этом задании вы имеете право говорить лишь с 5 лицами. Борман, Гиммлер, Геринг, Йодль, генерал Люфтваффе Штудент». От фюрера я отправился к генералу Штуденту. Он познакомил меня с Гиммлером. Больше всего меня поразили в Рейхсфюрере старые учительские очки в железной оправе. Потом пришла очередь поразиться памяти Гиммлера. Он начал вводить меня в курс дела, дал анализ политической обстановки в Италии. Он сыпал именами, как горохом по столу. Он называл министров, генералов, руководителей банков. Я не мог запомнить, естественно, и сотой части того, что он говорил. Полез за ручкой и блокнотом, Гиммлер изменился в долю мгновения. «Вы с ума сошли?» — чуть не крикнул он. «Беседы со мной — это государственная тайна Рейха, а тайну надо помнить без компрометирующей записи». Рейхсфюрер вдруг снова улыбнулся. Он, я потом в этом убедился, часто встречаясь с ним, умел переходить от улыбки к окрику в долю секунды и сказал: «Итак, мы убеждены, что новый премьер Бодольго долго не продержится у власти. Итальянское правительство в изгнании только что заключило договор с союзниками в Лиссабоне. Достоверные донесения агентуры. Этот факт нельзя упускать из вида никоим образом. Вам отпущены считанные часы, Скорцени». Я закурил. Гиммлер воскликнул: «Неужели нельзя не курить? Не думаю, чтобы с таким умением вести себя вы смогли выполнить наше задание. Не думаю». И вышел. Я посмотрел на генерала Штудента. Тот поднялся. «Начинайте подготовку к операции». Когда все было готово, я прибыл к фюреру и рассказал ему мой план во всех тонкостях. Он одобрил план и поручил гросс-адмиралу Денницу и генералу Йодлю провести координационную работу. Их части перейдут в ваше полное распоряжение, Скорцени. На прощание фюрер сказал мне то, что я запомнил на всю жизнь: «Если вам не удастся спасти Муссолини и вы попадете в руки союзников, я предам вас еще до того, как петух прокричит в первый раз. Я скажу всему миру, что вы сошли с ума. Я докажу, как 2×2, что вы безумец. Я представлю заключение десятков врачей, что вы параноик. И докажу, что те генералы и адмиралы, которые помогали вам, действовали из чувства симпатии к дуче, став жертвами коллективного психоза. Мне надо сохранить отношения с новым премьером Бодольго. Ясно?» Скорцени откинулся на мягкую спинку кресла. «Я бы с радостью выпил еще один глоток хинербы. Я даже не успел заказать, Неслышно официант, словно бы ждал, он появился из темноты зала, поставил два высоких бокала и растворился, будто его и не было. «Значит, Гесс летел в Англию с ведома Гитлера?» — спросил я. «Не с ведома, а по указанию Гитлера», — уточнил Скорцени. «Это был его приказ. Гитлер верил в немецко-английское единство. Он понимал всю сложность похода на восток, он искал мира с Англией. Он был прав, когда поступал так. Я в этом убедился, когда жил под Москвой осенью 1941 года. Я рассматривал в бинокль купола церквей. Мы вели прицельный артиллерийский обстрел пригородов вашей столицы. Я был назначен тогда руководителем специального подразделения, которое должно было захватить архивы МК». Он точно произнес эти две буквы. «Я также отвечал за сохранность водопровода Москвы. Я не должен был допустить его уничтожения». Скорцени отхлебнул джина. Он много пил. Глаза его постепенно становились прозрачными, водянистыми. «Что вам известно о роли Бормана, которую он сыграл в подготовке полета Гесса?» — спросил я. «Он не играл никакой роли». «Вы убеждены в этом?» «Абсолютно. Борман сыграл главную роль в полете Гесса. Он подбросил идею. Он первым сказал фюреру, что никто, кроме Гесса, родившегося в Александрии и говорившего по-английски так же, как на родном языке, не сможет повернуть англичан к сепаратному миру. Борман посетил основоположника мистического общества Туле, профессора Хаусхофера, и тот составил звездный гороскоп, который со всей очевидностью подтверждал необходимость полета нации номер два в Англию. Гитлер верил Хаусхоферу. Большинство идей профессора геополитики вошло в Майн Кампф. «Хаусхофер вошел в астральную связь с герцогом Хамильтоном», — сказал Борман фюреру. «Тот ждет прилета Гесса. Они подпишут мир для Рейха. Последние дни Хаусхофера посещают осязаемые видения нашего триумфа, мой фюрер. Он не ошибается». Хаусхофер ошибался. Он дорого заплатил за свои ошибки. В августе 1944 года, после неудачного покушения на Гитлера, был казнен самый его любимый человек на земле. Сын Альберт. В его окровавленном пиджаке, после того, как офицеры СС выстрелили ему в затылок, а затем контрольно в сердце, были найдены стихи проклятия. «Отец, верь, с тобою говорила судьба. Все зависело от того, чтобы вовремя упрятать демонов в темницу. Но ты сломал печать, отец. Ты не побоялся дыхания дьявола. Ты, отец, выпустил демона в наш мир». После войны Карл Хаусхофер убил свою жену и себя. Ему больше нет для чего было жить. Но это случилось не сразу после нашей победы. Целый год он ждал, веруя в чудо. Он все еще верил, что Гитлер возродится из пепла. Воистину, слепая убежденность страшнее цинизма. Гесс выполнил волю Гитлера, сформулированную Борманом. Гесс, а может уже и не Гесс, а подмена, был удивлен, когда в Англии его отвезли в тюрьму. Он искренне верил, что его ждет герцог Хамильтон в своем замке. Через 20 часов после вылета заместителя фюрера, когда стало ясно, что его миссия провалилась, адъютант Гесса, капитан Карл Хайнц Пинч, был приглашен из Пуллаха под Мюнхеном в ставку фюрера на завтрак. Гитлер был ласков, угощал гостей изысканными деликатесами, сам же ел морковь и сушеный хлеб. Обласкав Пинча, поскорбев о судьбе своего друга и его Пинча-повелителя, Гитлер посмотрел на Бормана, сидевшего от него по левую руку. Тот обернулся. В дверях стоял его младший брат, Альберт Борман. «Вы арестованы, Пинч», — сказал Борман. «Следуйте за мною». Через час семья Гесса была выселена из квартиры на Вильгельмштрассе 64. Дом, принадлежавший Гессу на Хартхаузерштрассе, тоже был конфискован. В тот же день Борман поручил арестовать все бумаги Гесса. Эту работу выполнил тихий и незаметный шеф гестапо Мюллер. С 1931 года он ни разу не был на докладе у Бормана, лишь выполнял его приказы, мучительно ожидая одного. Кто выполнит приказ Бормана о его, Мюллера, аресте? В Рейхе не позволяли долго жить тем, кто много знал. Законы кодлы. После крушения Гесса вся власть перешла в руки Бормана. Он отныне контролировал все финансы партии. Он руководил всеми заграничными центрами НСДАП. Ему подчинялись все гауляйтеры и в Германии, и на оккупированных территориях. С ним обязан был согласовывать любой внешнеполитический шаг Риббентроп. Ни одно мероприятие армии не проходило без его санкции. К Когда начальник имперского управления безопасности Рейнгард Гейдрих попытался отстоять свою автономию, Борман положил на стол фюрера данные о том, что Гейдрих, самый страшный антисемит Рейха, виновный в миллионах убийств женщин и детей только за то, что они были рождены евреями, является внуком концертмейстера венской оперетты Альфреда Гейдриха, заказывавшего себе мацу в дни еврейской Пасхи. Судьба Гейдриха была решена. Фюрер вызвал его для объяснений. Из кабинета Гитлера шеф РСХА вышел в слезах. Он был назначен протектором Богемии. Затем сработал огромный аппарат Рейха. Данные о Гейдрихе легли на стол английской разведки, и никто из посвященных не помешал убийству. На смену Гейдриху пришел Эрнст Кальтенбруннер, который Борману был предан больше, чем Гиммлеру. Цепь замкнулась. Борман отныне обладал реальной властью, большей, чем сам Гитлер. «Бензин ваш, идеи наши». Борман лимитировал выдачу бензина на претворение в жизнь идей фюрера. Он, однако, не лимитировал выдачу денег тем эмиссарам Рейха, которые, начиная с 1942 года, переместились в Латинскую Америку. Впрочем, это не входило в противоречие с идеями Гитлера. Тот сказал еще в начале 30-х годов: «Наши идиоты потеряли две германские территории, Аргентину и Чили. Задача заключается в том, чтобы вернуть эти территории Рейху». Вместе с Кальтенбруннером поднялся его ближайший друг Отто Скорцени. «Как вы относитесь к Канарису?» «Гнусный предатель. С ним невозможно было говорить. Он словно медуза выскальзывал из рук. За один час он мог 10 раз сказать «да» и 20 раз «нет». Он поил кофе, расточал улыбки, жал руку, провожал к двери, а когда ты выходил, невозможно было дать себе ответ, договорился с ним или нет. Его оппозиция режиму Гитлера была действительно серьезной? «Во время войны солдат не имеет права на оппозицию», — отрезал Скорцени. «Любая оппозиция в дни войны — это измена, и карать ее должно как измену. Я ненавижу Канариса. Из-за таких, как он, мы проиграли войну. Нас погубили предатели. Что вы думаете о Кейтеле?» «О мертвых или хорошо, или ничего. Я могу только сказать, что Кейтель старался. Он много работал. Он делал все, что было в его силах». «Шелленберг?» «Дитя. Талантливое дитя. Ему все слишком легко давалось. Хотя я не отрицаю его дар разведчика. Но мне было неприятно, когда он все открыл англичанам после ареста. Он не проявил должной стойкости после ареста». «Мюллер?» «Что Мюллер?» После каждого моего вопроса о Бормане и Мюллере он уточняюще переспрашивает. «Он жив?» «Не знаю. Я где-то читал, что в гробу были не его кости. Не знаю. Вам, кстати говоря, моему открытому противнику, я верю больше, чем верил Мюллеру. Он же черный СС». «Какая разница между черными и зелеными СС?» «Принципиальная. Мы, зеленые СС, воевали на фронте. Мы не были связаны с кровью, у нас чистые руки. Мы не принимали участия в грязных делах гестапо. Мы сражались с врагом в окопах. Мы никого не арестовывали, не пытали, не расстреливали». Вместе с Кальтенбруннером он, а не Мюллер, проводил операцию по аресту и расстрелу генералов, участников мужественного антигитлеровского заговора 20 июля 1944 года. Много позже другой любимец фюрера, рейхсминистр военной экономики Альберт Шпеер, рассказывал мне, когда я приехал в гости к нему в Хайдельберг. «Я отправился в штаб-квартиру разгромленного заговора на Бендлерштрассе. У поворота Стиргартен меня остановил офицер СС, вышедший из кустов. Я увидел шефа РСХА Эрнста Кальтенбруннера и Отто Скорцени, окруженных офицерами СС. Они были похожи на зловещих фантомов. Я предложил им войти в штаб военных, чтобы предотвратить возможные самоубийства. «Мы не будем вмешиваться в это дело», — ответили они мне. «Мы только блокировали помещение. Да и потом, видимо, все, что должно было произойти, уже произошло. Нет, СС не будет влезать в это дело». Однако это была ложь, которая недолго прожила. Через несколько часов я узнал, что СС включились в расследование и допросы. В мировой литературе еще мало исследована природа СС, членом которой и не рядовым, а руководящим был Отто Скорцени. Штандартенфюрер Отто Скорцени. Гитлер провозгласил, что после победы великой германской расы, после того, как будут уничтожены большая часть славян, определенная часть французов, все евреи и цыгане, СС получит собственное государство, которое будет построено на развалинах Франции и Романской Швейцарии. Гитлер легко прочертил на карте жирную линию. Пикардия, Шампань, Люксембург. Все это тоже должно войти в состав государства СС. Жить там, как предполагал Гитлер, будут посвященные высокого духа. В монологах Скорцени очень часто звучало слово «духовность», любимое выражение идеолога партии Альфреда Розенберга. «Духовность германской расы может спасти готический алфавит, символы наших великих предков, народная музыка, отрицающая право на существование американских джазовых какофоний, призванных убить духовность цивилизации, национальный костюм, который преградит дорогу французскому бесстыдству, национальное искусство, в котором не будет места словоблудию Толстых и Маннов, Брехтов и Шоу, национальная наука, чуждая бездуховным и беспочвенным бредням Эйнштейнов, Вейсманов и Морганов». «Что такое духовность?» — спросил я Скорцени. «Это почва и корни, традиции и память, отвращение к суетному и материальному. Это полет и высшее освобождение духа». Отто Скорцени относился именно к классу посвященных духовно. Именно он, Скорцени, должен был отправиться в Палестину, чтобы отыскать там чашу Грааля, чашу бессмертия. Он разрабатывал операцию вместе со штандартенфюрером СС Сиверсом, директором общества исследования по наследству предков. Чтобы понять это наследство, Сиверс экспериментировал на людях в концлагерях. Нюрнбергский трибунал отправил его на виселицу. Нынешние эсэсовцы чтут его память как национального героя, мученика идеи. «Сейчас пишут множество всякой ерунды о нашем движении», продолжал между тем Скорцени. «Увы, победители всегда правы. Никто не хочет увидеть то позитивное, что было в учении Гитлера. Расовая теория — это же тактика. Мы не верили в серьезность его угроз. Мы понимали, что это средство сплотить народ. Каждая политическая структура должна уметь чуть-чуть припугнуть». «В Освенциме припугивали? Я там не был. Почему я должен верить пропаганде врагов?» «Я там был». «После войны? Ничего удивительного. После войны можно написать все, что угодно. Победа дает все права». «Вы встречались с Эйхманом? Он же был черный СС. Я прошу вас всегда проводить грань между этими понятиями», — в третий раз нажал Скорцени. «Мы были солдатами, мы смотрели в глаза смерти». «При каких обстоятельствах вы встретились с адмиралом Хорти?» — спросил я. «Я выполнял приказ фюрера, когда Хорти решил изменить союзническому долгу. Он ставил под удар жизнь миллионов германских солдат, и Гитлер поручил мне сделать все, чтобы Венгрия оставалась союзницей Германии до конца. Я отправился в Будапешт и провел операцию». «Очень чистая операция». Шелленберг подвел к сыну Хорти своего агента, который выдал себя за посланца от югославских партизан. Скорцени было поручено похитить посланца вместе с Хорти-младшим, чтобы надавить на отца. Скорцени выполнил эту работу. Заурядная провокация, проведенная в глубоком тылу под охраной головорезов Эйхмана. Он то и дело возвращался к Гитлеру. Он не скрывает своей любви к нему. «Я помню, как осенью 44-го фюрер вызвал меня в свою ставку в Восточной Пруссии. Я имел счастье побывать в ситуационном бараке, где фюрер проводил ежедневные совещания. Я испугался, увидев его. Вошел сгорбленный старик с пепельным лицом. Его рука тряслась так сильно, что он вынужден был придерживать ее правой. Он слушал доклады генералов молча, то и дело прикасаясь к остро отточенным цветным карандашам, которые лежали на громадном столе рядом с его очками. Когда генерал Люфтваффе начал сбиваться, докладывая о количестве самолетов вылетов и наличии горючего, фюрер пришел в ярость. Я никогда раньше не думал, что он может так страшно кричать. Переход от брани к спокойствию тоже потряс меня. Фюрер вдруг начал называть номера полков и батальонов, наличие танков и боеприпасов. Меня изумила его феноменальная память. Как всегда со мной он был любезен и добр. Я до сих пор помню его красивые голубые глаза. Я ощущаю на своих руках доброту его рук. Это был великий человек, что бы о нем сейчас ни писали. Газовые камеры, убийства. Что касается газовых камер, то я их не видел. Казни? Что ж, война есть война. Я имею в виду те казни, которые проводились в тылу. Фюрера обманывали. Кто? Недобросовестные люди. Он же не мог объять все проблемы. Он нес ответственность за судьбы Германии. Он был верховным главнокомандующим. У него просто-напросто не было возможности уследить за всем и за всеми. У нас же было слепое поклонение бумаге, приказу. Я помню, фюрер, отправляя меня в Будапешт, написал своей дрожащей рукой на личном бланке: «Следует оказывать содействие всем службам Рейха, штандартенфюреру Скорцени, выполняющему задания особой важности. Я работал в штабе, планируя Будапештскую операцию, вместе с неким подполковником. Его часть была придана мне для захвата дворца Хорти, если бы тот решил оказать сопротивление. Я проголодался и попросил подполковника отдать распоряжение денщику принести пару сосисок. Подполковник попросил мои продовольственные карточки. Я сказал, что карточки остались в номере гостиницы, и этот болван отказал мне в двух несчастных сосисках. Тогда я достал бумагу фюрера. Подполковник даже вскочил со стула, читая предписание Гитлера. Конечно же, он был готов принести мне 22 сосиски. А сколько раз я слыхал, как в бункере фюрера его же генералы говорили между собой: «Этого ему сообщать нельзя, он разнервничается». И скрывали правду. Вы читали «Майн кампф»? Конечно. Но ведь в этой книге Гитлер санкционировал убийство неполноценных народов, целых народов. Неужели вы не понимаете, что это была пропаганда? На лозунгах антисемитизма легче всего сплотить малограмотный, изуверившийся, неустроенный народ. Сначала мы хотели взять власть, а потом бы оставили евреев в покое, поверьте. Гитлер же был вегетарианцем. Он не знал жизни, только работа. Я лишь раз видел, как он выпил глоток шампанского. Это было в тот день, когда я освободил Муссолини. Он жил во имя германской нации. Значит, Гитлер был добрым, милым, умным человеком, который никому не желал зла. Конечно, именно таким он был. А Борман? Что Борман? Он тоже был добрым, милым человеком. Я его плохо знал, я же говорил вам. Мы встречались всего несколько раз. А вы его не встречали после войны? Аксман рассказывал, как погиб Борман. Зачем вождю Гитлер-Югенда лгать? Он мертв, Борман, его нет. А Швенд? Какой Швенд? Штандартенфюрер СС, который выпускал фальшивые фунты стерлингов. А, этот уголовник из Перу. Он самый. Вы с ним встречались? Никогда. Доктор Менгеле? Кто это, я не знаю. Доктор Заваде? Нет, я его не знал. Как вы относитесь к заявлению сына Эйхмана, что Борман жив? Фантазия мальчишки. Я же говорю, со смертью фюрера германской нации кончился национал-социализм. Вы были одним из руководителей оборотней Вервольфа. Да. Но мы не вели против вас партизанских боев. Чем вы это объясните? Тем, что мы индустриальная страна. Мы тоже индустриальная страна, однако наши партизаны здорово вас били. У нас не было такого количества лесов, полей, деревень. А Польша, Югославия? Там горы. А Франция? Маки сильно вас трепали. А ведь лесов там не больше, чем в Германии. Скорцени хотел было что-то ответить, но миссис Скорцени мягко заметила: «Он прав, Отто, он прав. Дело не в мере индустриализма». «Вот видите», — сразу же согласился Скорцени. «Значит, в конечном итоге моя версия правильна. С гибелью Гитлера погибла его идея. Все разговоры о том, что мы, старые борцы, ушли в подполье и что-то затеваем, все это пропаганда. Без Гитлера национал-социализм невозможен. Но верьте, если бы не предатели, мы бы выиграли войну». Манеры Скорцени были безукоризненны. Он прекрасно говорил по-английски и по-итальянски, знал латынь, но отца неприятно поразили его жажда к однозначным оценкам и бескомпромиссность в осуждении чужих. Главное для таких людей – жестко обозначить врага, не своего, навалиться на него всем миром, смять, втоптать в землю, уничтожить, после этого наступит рай на земле. Скорцени повторял рефреном: «Фюрера обманывали». И этим до странного напоминал папе старых сталинистов, кричавших: «Сталин ничего не знал о злодеяниях». Руководителя страны, не знающего о творящихся злодеяниях, переизбирают в условиях демократии, напишет отец позднее. Истинные патриоты Германии пытались Гитлера, как злейшего врага немцев, уничтожить. Они хотели немцев спасти, однако те истерично приветствовали Гитлера, который приказал показать им, как предатели вешают на рояльных струнах. Значит, каждый народ заслуживает своего фюрера? Или как? Встреча со Скорцени в который раз подтвердила отцу: сталинизм и гитлеризм – суть две стороны одной медали. Несколько разнились формулировки, но одинаковым было потребительски презрительное отношение диктаторов к своему народу. Подспудно. Более 10 лет после разговора со Скорцени вынашивал отец идею и написал пьесу «Процесс 38». Персонажи недавней истории – Троцкий, Ульрих, Гитлер, Вышинский, Молотов, Жданов, Бухарин – выходили на авансцену и говорили сокровенное. Страшен монолог Сталина. Отрывок из пьесы Юлиана Семенова «Процесс 38». «Кто, как не я, знаю народ свой? Кто, как не я, прожил жизнь среди них? Я их винтиками называю, ржою, железками, а они кланяются мне в пояс. Я говорю, что любой другой народ прогнал бы таких, как я, а они терпеливы, все сносят. Так они от слез не имеют, и многие лето мне поют самвонов. Как же мне можно с ними иначе, кроме как с жестокой строгостью и безотчетным повиновением? Не потому я жесток с ними, что не люблю, а от того, что знаю рабью душу их, не способную к тому, чтобы стать в рост и крикнуть небу: «Явись мне, Господи!» Побоятся, поползут в храм просить, чтобы священники замолвили за них слово перед небесами. У самих от страха горта не пересохнут. Как же я могу бросить этот несчастный народ в рабском горе его и ее доли?» На следующее утро после встречи Скорцени прислал папе в отель свою книгу мемуаров под названием «Да здравствуют опасности» с автографом. Отец внимательно ее прочел, убедился, как много Скорцени ему врал во время встречи, и записал. Из рассказа Юлиана Семенова «Комментарий к Скорцени». Я прочитал эту книгу, сопоставил весь строй нашей встречи, наш разговор, и лишний раз убедился в том, как много раз лгал мне человек со шрамом. По пунктам. Клаус Барбье показал, что он поддерживал постоянный контакт со Скорцени. Фредерико Швенд не отрицал своих контактов со Скорцени. Вальтер Рауф, отец душегубок, отсиживавшийся в Чили, ставший начальником отдела по борьбе против коммунистов в НРУ, Национальном разведывательном управлении Пиночета, гордился своими контактами со Скорцени. Теперь давайте озадачим себя вопросом, отчего Скорцени должен был отрицать эти свои контакты? Когда стало сжиматься кольцо вокруг Йозефа Менгеля, проводившего изуверские опыты на еврейских женщинах и детях, прошел цикл убийств, спланированных с истинно нацистским размахом. Менгеле, отвечавший за свои опыты перед Борманом, смог скрыться. Весь путь в неизвестность был устлан трупами. Когда западногерманский суд под нажимом общественности начал раскручивать дело доктора изувера Заваде Хайде, который выполнял непосредственные указания Бормана, он был убит в камере. Другие участники этого процесса, доктор Фридрих Тильман и начальник личной охраны президента ФРГ Эрхарда, бывший нацист Эвальд Петерс, тоже не дошли до суда. Доктор умер от разрыва сердца, Петерс повесился в камере. Эда Остерло, министр образования земли Шлезвиг-Гольштейн, в прошлом нацист, привлеченный в качестве обвиняемого, был найден на дне бухты. Дело так и не было исследовано в суде. Некого было судить. Когда супругами Карлсфельд был разоблачен Клаус Барбье, вешатель Леона, человек, осуществлявший связь между некими таинственными руководителями, скрывавшимися в Парагвае, Чили и Уругвае, и группами реакционеров-националистов, которым он продавал оружие по бросовым ценам, снова прошла обойма загадочных убийств. Сначала был уничтожен боливийский консул в Гамбурге, который неоднократно встречался с Барбье. Затем на мине был взорван миланский издатель, имевший в портфеле рукопись неизвестного автора. Там говорилось о нацистских связях Барбье в Латинской Америке и Испании. После этого в роскошном номере в Рио-де-Жанейро был найден труп графа Жака Шарля Ноэль де Бернонвилля, осужденного французским военным судом за пособничество гестапо. Этот друг Барбье много путешествовал по Латинской Америке. Чаще всего он бывал в Боливии у своего старого шефа, в Перу и Сантьяго де Чили. В Париж жене он переводил огромные суммы денег. Без подписи, по коду. Граф много знал. Убийцы скрутили ему руки жгутом, заткнули в рот кляп и задушили в его апартаментах. Следующим из числа тех, кто должен был замолчать, оказался перуанский мультимиллионер Луис Банчеро Росси. Когда его убил полусумасшедший садовник его любовницы, считали, что с ним свела счеты мафия. Однако затем все более настойчивыми стали разговоры о том, что Росси, начавший свой бизнес с нуля, имел устойчивые контакты с нацистами. Наивно полагать, что вся эта цепь политических убийств могла быть любительством. Во всем этом ощутима опытная тяжелая рука. Это удобно считать, что со смертью тирана кончается тирания, будь то Гитлер или кто другой. Беспечное желание не видеть нарастания фашистских тенденций никогда и никого к добру не приводило. Именно встреча со Скорцени утвердила отца в мысли о том, что Мюллер остался жив, и подтолкнула к написанию романов «Экспансии», где он описал жизнь нацистов в Латинской Америке. Но это случилось через 13 лет, а тогда, довольный уникальным интервью и фашистским подарком, отец отправился показывать Дарье Мадрид. Зайдя в кафе, невозмутимо заказал 2 эспрессо и килограмм марихуаны. Его манера шутить, чем вызвал страшный переполох. Отец был удивительным человеком. В нем уживался спокойный, все видевший, все понимавший мыслитель и аналитик и куролесивший бунтарь, бросавший вызов закостеневшему в нудной мещанской добропорядочности миру. «Я разный, я натруженный и праздный, я цели нецелесообразный», цитировал он фразу поэта, объясняя свою многоликость. После интервью с Эдвардом Кеннеди в Америке в аэропорту на рутинный вопрос полицейских, есть ли у него наркотики или оружие, отец с энтузиазмом ответил, что есть и то, и другое. Стражи порядка немедленно на него бросились, заломили руки и стали обыскивать. «Я пошутил», — объяснил папа, держащему его здоровенному двухметровому громиле. «Don't joke with American Secret Service», — погрозила ему пальцем симпатичная начальница громилы с пистолетом на боку и отпустила восвоясь. В Штатах отец очень серьезно занимался историей убийства Кеннеди. Встречался не только с братом покойного президента, но и с квартирной хозяйкой Освальда, с полицейскими, присутствовавшими при трагедии, осмотрел крыши дома и подземные люки и, пожалуй, первым пришел к выводу, что Освальд был не убийцей Кеннеди, а всего лишь крохотным винтиком в огромном заговоре, организованном мафией и задействовавшем десятки людей. Из книги Юлиана Семенова и Александра Горбовского «Закрытые страницы истории». В Далласе есть один дом. Если вы заплатите $5 и распишетесь в книге, оставив свой адрес, хозяйка, миссис Роберта, покажет вам крошечный 4-метровый закуток, который снимал Освальд. Кровать и белый шкафчик — это все. Дверь выходит в общую гостиную, телевизор, диван и кресло. Жильцы, миссис Роберта, проводят здесь досуг. «Пусть мне не говорят, что Освальд и Руби не знали друг друга», после долгого молчания говорит миссис Роберта. «Пусть в это верят наивные дурашки». За неделю до того, как Освальд был убит, он стоял вот здесь у дивана и смотрел телевизор, и там показывали Кеннеди. А я выходила из ванной. Он обернулся, увидел меня, и какая-то особая улыбка, а может и не улыбка, а просто особое выражение промелькнуло на его лице. Точно такое, когда он увидел Руби в тюрьме. Я смотрела ту прямую передачу. Я не сомневаюсь в этом. И как бы меня ни уговаривали, что это не так, меня не уговорят. Он здесь жил, и я к нему имела время присмотреться. Как бы меня ни уговаривали, меня не уговорят и в другом. Я-то была при обыске. Я открывала его шкаф. Я видела карту Далласа с крестиком в том месте, где был убит Кеннеди. В музее есть все. Только чего-то в музее нет этой карты. Почему? Чтобы не было заговора. Кому же было выгодно подставить Освальда на роль убийцы Кеннеди, убийцы-одиночки? Ультраправым, бесспорно. Ястребы не могли простить Кеннеди его попыток начать диалог с Советским Союзом, который всегда последовательно и настойчиво предлагал мир миру. Но не могли простить этого и ультралевые, считающие, что ядерная война лучше, чем мирное сосуществование. Разве убийство 46-летнего президента не прекрасный повод для того, чтобы навсегда посеять в американском народе семена ненависти к русским, если злоумышленник связан с Москвой? И к Кубе, поскольку он состоит в прокастровской организации. Кто умеет в Штатах убивать, подставляя? Мафия и Освальда подставили. После того, как в 12 часов 30 минут прогремели роковые выстрелы, после первой паники, охватившей всех, после первых слухов и показаний о том, что они убрали винтовку из окна в 12:44, то есть уже через 14 минут, штаб-квартира далласской полиции передает следующее. Внимание всем полицейским! Подозреваемый, уже не они, а он, описывается как неизвестный белый мужчина, около 30 лет, худощавый, рост 5-6 футов, вес 165 фунтов, вооружен винтовкой 30-го калибра. Как могли получить за 14 минут столь точные данные, даже предположительный калибр винтовки? Кто мог определить вес и рост преступника? Комиссия Уоррена считает, что эти сведения дал полиции свидетель Ховард Бреннан, который за несколько минут до убийства Кеннеди видел человека в окне склада школьных учебников, откуда, как считалось, были произведены выстрелы. Все это, конечно, вполне вероятно. Однако как Бреннан мог дать показания по поводу роста и веса Освальда, поразительные по своей точности, если видел в окне только его голову, ибо Освальд не мог стрелять стоя, а лишь с колена, как утверждает сама же комиссия Уоррена. Можно ли точно определить рост и вес человека, если видишь его высоко в окне, да к тому же только лицо? И как получилось, что Бреннан, дав такое точное описание Освальда в тот же день, только чуть позже, не смог опознать его в полицейском участке? Кто же дал информацию, более похожую на данные из полицейского досье, чем, например, на описание человека, увиденного мельком, к тому же тогда, как он еще ничего не успев совершить, не мог привлечь особого внимания? Комиссия уклончиво отвечает на этот вопрос. Информация для первых радиопередач была очевидна от Бреннана. Но это же не серьезно. Был кто-то другой, другие. Кто передал, передали. В полицию приметы Освальда. Вернемся, однако, к тому моменту, когда Освальд ушел из дома миссис Роберта. Полицейский Типпет, уже знавший приметы возможного убийцы президента Кеннеди, был в это время в районе Окклифф. Ему было приказано находиться в центре района, но он переместился на тихую 10-ю улицу ближе к Паттон-авеню. Здесь, как показала единственная свидетельница происшедшего, Хелен Маркхэм, позвонившая в полицию, она увидела полицейскую машину, которая медленно подъехала сзади к человеку и остановилась около него. Она видела, как человек подошел к правому окну полицейской машины. Разговаривая, он опирался руками о раму правого окна. Когда полицейский спокойно открыл дверцу машины, медленно вышел и направился к передней части машины, ей показалось, что человек этот сделал шаг назад. Затем он выхватил револьвер. Дальше начинается обычная для доклада комиссии Уоррена странность. Маркхэм говорила по телефону, что убийца маленького роста, полный, с густыми волосами. Это описание совсем не подходит к Освальду. Она потом пыталась отрицать факт этого телефонного разговора, но сейчас мы подходим к главному. Где произошло убийство Типпета? И если убийцей был Освальд, то почему он застрелил Типпета в нескольких сотнях метров от дома Джека Руби? Почему его путь из квартиры миссис Роберта лежал не куда-нибудь, а именно в направлении дома номер 500 по Марсалис-стрит, где в квартире под номером 205 жил Джек Руби? Дом Руби стоит возле бензоколонки, рядом с автострадой. Несколько подъездных путей и развилок позволяют сразу же развить максимальную скорость. Это очень удобное место для бегства. Несмотря на пламенную любовь, показания Руби, Кеннеди, Руби не пошел смотреть проезд президента по Далласу и лично приветствовать его, хотя находился всего в 5 кварталах от того места, где Кеннеди был убит, в редакции «Даллас Монинг Пост». Узнав об убийстве, Руби посерел, настолько он был бледен. Через несколько минут он позвонил Эндрю Армстронгу, своему помощнику по ночному клубу «Карусель», и сказал: «Если что-либо случится, мы закроем клуб». Потом позвонил некоему Ньюману: «Джон, я должен буду покинуть Даллас». Затем Руби уехал. Одни считают, что он был в госпитале, ожидая официального подтверждения смерти президента. Другие отрицают это. Вернувшись в карусель, этот страдалец по президенту позвонил в Чикаго и сказал своему собеседнику, что, во-первых, он пришлет ему собаку. Какую, почему, зачем нужно было посылать собаку из Далласа в Чикаго за 5000 километров? Или это символ мафии? Прислать собаку значит убить. Интересовался предприятием помойки машин. В связи с чем? Мойка на сленге значит следы, шифросвязь. А уже потом сообщил о гибели Кеннеди. Затем странный звонок в газету с просьбой напечатать объявление о том, что клуб будет закрыт до воскресенья, то есть до того дня, когда он убьет Освальда. Затем ночная поездка по городу. Где бывал Руби? С кем встречался, до сей поры неизвестно. После этой таинственной поездки Руби появился в полицейском управлении, где в это время находился Освальд, перед отправкой в тюрьму. Руби быстро шел между двумя репортерами со значками «Пресса Кеннеди» на лацканах, записывая что-то на ходу на клочке бумаги. Играл газетчика. Узнав, что Освальд будет показан репортерам, Руби смог спуститься в подвал и залез там на стол, чтобы лучше видеть Освальда, начальника полиции Джесси Керри и окружного прокурора Генри Уэйда. Когда прокурор сказал, что Освальд принадлежал к комитету свободной Кубы, Руби громко крикнул: «Нет, к комитету за справедливое отношение к Кубе». Он, видимо, хорошо знал, что комитет свободной Кубы – организация контрреволюционеров, в то время как вторая поддерживала кубинскую революцию. Неплохая осведомленность для аполитичного владельца ночных клубов, по его словам, никогда не видавшего Освальда. Чуть позже Руби подошел к репортеру с радиостанции «Клифф» и шепнул ему: «Спросите, нормален ли Освальд?» После этого в 2 часа ночи он поехал на радиостанцию «Клифф» и внимательно слушал, что ответит окружной прокурор репортеру. Тот ответил, что Освальд вполне вменяем. После этого, как показывают свидетели, Руби сильно побледнел. Утром Руби позвонил по телефону. Он говорил о переводе Освальда в окружную тюрьму. Свидетель Холмарк обратил внимание на то, что Руби ни разу не упомянул имени Освальда, а употреблял местоимение «он», и сказал своему неведомому собеседнику: «Я там буду». После телефонного разговора с неизвестным Руби исчез. Никто не знает, где он был с 4 часов дня и до 9 вечера. Он после ареста категорически отказался дать сведения об этих 5 часах. В 9 он приехал к сестре, поплакал о Кеннеди, потом отправился в карусель и сделал 5 междугородных звонков, сведения о которых Руби также не дал ни суду, ни полиции. Утром, по его показаниям, он выехал из дома около 11, но 3 телевизионных техника станции WVAC у Рич Д. Смит и А. Уокер свидетельствуют под присягой, что видели Руби возле полицейского участка от 8 и до 11 часов утра. В 12:21 Руби, имея в кармане $2000, пистолет и ничего более, чудом, если не без посторонней помощи, проник в полицейское управление, куда не пускали никого без проверки, и застрелил Освальда. А за мгновение перед тем, как Освальд увидел пистолет в руке Руби, на лице его появилось то выражение, которое тщетно пыталась изобразить на своем лице миссис Роберте, рассказывая об этом в своем доме. Достаточно загадочны и обстоятельства последующей смерти самого Руби в онкологической больнице. Да, с бумагами все в порядке, анализы, заключения, все на месте. Но еще более на месте, по времени и обстоятельствам, сама эта смерть, положившая конец всем расследованиям, допросам, построениям версий. Сколько преступлений и тайн удавалось спрятать вот так, под могильной плитой. В путанном и темном прошлом Джека Руби стоит выделить важный эпизод. Его участие в торговле наркотиками вместе с чикагским мафиози Полом Роландом Джонсом. Стоило Роберту Кеннеди накануне выборов повторить, что он в случае избрания на пост президента потребует пересмотра дела Освальда Руби, как появился полубезумный Сирхан Сирхан, и прогрохотали выстрелы возле оцинкованной стойки ресторана в отеле «Амбассадор». Преступление в Далласе многоступенчато. Вспомним, что Чарльз Лучано, король наркотиков, агент ЦРУ и босс боссов американской мафии, несколько лет провел в Гаване, превращая тогдашнюю столицу диктатора Батисты в перевалочный центр на пути Азия-Средиземноморье США. В Гавану были вложены громадные деньги мафии. Еще бы, центр игорных домов мира. После революции, когда Фидель Кастро закрыл все игорные дома, поступления в американские банки сократились не на миллионы, а на миллиарды. А за такое стоят насмерть. Когда Лучано ничего не смог сделать, чтобы вернуть Гавану мафии, он был убит. Президент был убит тоже после того, как стало ясно, что он отказался от мысли вернуть Гавану. Случайно ли такое совпадение и такая последовательность? Тот, кто хоть сколько-нибудь знаком с практикой этого тайного ордена, знает, случайностей в действиях мафии не бывает. Но оставим папины серьезные расследования и вернемся к его несерьезным поступкам. Прекратив после инцидента в Нью-Йоркском аэропорту травмировать вражеские секретные службы, папа продолжал отрываться с рядовыми гражданами. «Никогда не забуду нашу поездку в Голландию. Амстердам, лето, утро, солнце, день начинается замечательно. Папа, Дарья и я бродим по музею Ван Гога, потом катаемся на катере по тихим каналам, девясь приюту для бездомных кошек на одном из пришвартованных к набережной корабликов. Вечером отправляемся в самый страшный квартал, находящийся рядом с улицей красных фонарей». Мельком взглянув на девиц, призывно улыбающихся в подсвеченных неоном витринах, отец заводит нас на улицы, где полицейские предпочитают не появляться. Тусклый свет, закрытые ставни, снующие в темноте торговцы наркотиками и прочие подозрительные личности. Идем, боязливо прижимаясь к папе. Дарье 21 год, мне 13. Зачем папа нас сюда притащил? Затем же, зачем его герой Исаев Штирлиц показывает невесте Сашеньке наркоманов и проституток? Хочет, чтобы мы знали жизнь во всех, даже самых страшных ее проявлениях. Одно условие – он должен быть рядом, всегда готовый нас защитить. С полкилометра бредем по жуткой улице и натыкаемся на мрачного китайца. Тут папа заводится. После публикации романа «Бомба для председателя», в котором он раскритиковал Мао, его объявили врагом Китая номер 137. Помощники Мао присваивали идейным противникам порядковые номера. И въезд туда ему был заказан. Отец затаил обиду. Встреча с представителем этой нации давала ему, слегка выпившему, возможность высказать накипевшее. На хорошем английском папа поминает Мао, культ личности и культурную революцию всю целиком. Голландский китаец оказывается патриотом, замирает на месте, и какое-то подобие чувств появляется на его непроницаемом лице. Что за чувство пробудил в нем папа, становится ясно, когда китаец, направлявшийся первоначально в противоположную сторону, круто разворачивается, достает финку и с полквартала идет за нами на расстояние 2 метров. Не знаю, хотел ли он обидчика пощекотать или только пугал, но нам с сестрой было страшно. Папа же не проявил ни малейшего беспокойства и даже пару раз обернувшись, добавил комплименты по адресу китайского руководства. Отцовская невозмутимость помогла. Китаец незаметно исчез в одном из мрачных переулков. В 1985 году отец отправился с Дарьей в Никарагуа. Он готовил репортажи о своих друзьях, писателях, журналистах, революционерах, Амаре Кабесосе, команданте Томасе Борхе, Доне Марии. Дарья писала с них портреты и делала карандашные зарисовки. Ситуация была жутковатая. Вовсю стреляли, без Калашникова и гранат из дома не выходили. Но папу это ничуть не смущало. Он здесь бывал неоднократно, чувствовал себя как дома и отдыхал душой с чистыми, непроменклатуренными до мозга костей, как в Союзе, революционерами-коммунистами. Из рассказа Юлиана Семенова три перевода из Амара Кабесоса с комментариями. Амару Кабесосу, команданте Герильеро, что примерно соответствует званию генерал-лейтенанта, 37 лет. Худенький, крепкий, громадноглазый, он часто ходит в тенниске, джинсах и сандалиях. Не дать не взять учитель или техник. Тем не менее, на улицах его узнают сразу же все без исключения. Один из отважнейших борцов против Самосы. В горы ушел 16-летним. Ныне один из самых молодых ветеранов. В Соединенных Штатах и Европе Амар более всего известен как выдающийся писатель. Его книга «Горы – это значит больше, чем бескрайние зеленые дали» — у нас в журнале «Иностранная литература» заголовок был изменен «Уходя в горы», приобрела огромную популярность, бестселлер. «Знаешь, вчера я, наконец, подсчитал, сколько мои литературные агенты перевели гонораров», — сказал он. «Мы дружны уже не один год». И ахнул. $1 000 000. 990 000 отдал Сандинистскому фронту. Я бы все отдал, но янки наладили экономическую блокаду, и теперь мы вынуждены продавать «Мальборо» за доллары, а я курю 3 пачки в день, так что заначил на сигареты. Когда мы расстались в прошлом году, Омар был комиссаром Министерства внутренних дел. Прилетев в этом году, я встретился уже с заместителем министра. «Вчера руководство республики приняло решение», — сказал Омар. «Все министры и команданты разъехались на праздники в горы к сборщикам кофе на границу с Гондурасом. Меня откомандировали в тот район, где я начинал партизанскую борьбу. Видимо, ЦРУ не применит устроить вылазку наемников именно во время праздников. Урожай кофе в этом году отменный, конъюнктура на рынке в нашу пользу. Это реальное золото, поэтому все мы и отправляемся поближе к тропам Контрас». Папа и Дарья поехали вместе с Кабесосом в горы. Барак, в котором жили вперемешку сборщики кофе и явившиеся на подмогу министры и коменданты, был разделен на 2 части. В одной комнате ютились мужчины, в другой, чуть побольше, женщины с детьми, а сбоку была выгорожена крохотная комнатка для приезжих. Все спали в гамаках, согреваясь дыханием. Когда становилось совсем холодно, прикрывались целлофаном. Ели лепешки и фасоль. Из дневника Юлиана Семенова. На стене барака лозунг: «Будем убирать больше и лучше», и данные, кто сколько кофе собрал. Уборка кофе — это борьба за повышение зарплаты в Никарагуа. Надо будет статью об этом назвать, сколько стоит чашка кофе. Сегодня 24 декабря, выходной день. Никто не работает. Дети рисуют, все рисунки посвящены Новому году. Сколько же стоит чашка кофе? Дети окружили Дарью, смотрят. Дети рисуют гирлянды, готовятся к празднику. На маленьких листочках рисуют карты. Не для того, конечно, чтобы играть на деньги, а просто чтобы выиграть или проиграть и посмеяться по этому поводу. И Рут, дочь миллионера, имевшая миллионы долларов, жена команданта Кабесоса, отдала все деньги на революцию. Ее сестра – заместитель председателя Госплана, а Рут работает здесь с утра и до вечера. Называет ее Гата, потому что у нее голубые глаза. А всех брюнеток с голубыми глазами, как, впрочем, и блондинок с голубыми глазами, в Никарагуа называют Гата или Гата, то есть кошка. Ее отец уехал в Соединенные Штаты, а она работает вместе с Омаром Кабесосом на революцию. Мать ее умерла, когда ей было 3 года, отец женился на другой и постоянно занимал призы по престижу. Среди избранного круга буржуазии ежегодно проводились конкурсы, где оценивалась манера одеваться. Вот это и была буржуазная культура самосы, так называемая культура верхней тысячи. А то и того не набралось бы, человек 500 от силы. По деревне с гордостью ездит наш трактор, на нем написано «Сделано в СССР», а все остальное по-испански. Товарищи сейчас здесь, в сельве, зимой, испытывают огромную потребность в резиновых сапогах, куртках типа «Болонья» или плащах и в мачете. Иногда такого рода поставка может оказаться важнее поставки целого ряда грандиозных станков. Крестьяне оказались неподготовленными к такому гигантскому урожаю. Опыта работы у них не было. Это плантации латифундистов. Раньше здесь работали наемные рабочие под охраной, рабы 20 века. А ныне здесь люди работают для республики, для себя. Поэтому и руководители, и рядовые члены фронта все здесь. Изабель Севилья из Центрального банка работает сейчас здесь со своим сыном Луисом Мануэлем. Ему 10 лет. Взрослые на все 4 месяца берут сюда своих детей, и они работают вместе с ними. Но только сегодня они делают из маленьких бумажечек странные гирлянды, на которых написано «С Новым годом, с новым счастьем». Или просто каким-то таинственным образом режут бумагу, и она лежит на плохо обструганных досках самодельного стола. Но если вдруг эту бумажку за какое-то неведомое место потянуть, то среди этой вечной тропической зелени вдруг возникнет маленькая беленькая елочка. Для детей, которые работают здесь вместе с матерями, это огромное счастье, Новый год. Для них привезли карандаши, они упоенно рисуют на бумажках. По счастью, сегодня не льет дождь, поэтому даже в этих полевых условиях женщины в своих резиновых сапогах, у кого они есть, а то в драных бутсах, надевают красивые кофточки, и сразу возникает ощущение шарма. Такого шарма, которого никак не желаю обидеть наших французских контрагентов, Пьеру Кардену не достигнуть. Потому что это особый шарм, красота после выполненной работы, помноженная на врожденную грацию и на ожидание сегодняшней ночи, когда бумажные гирлянды украсят барак, в котором живут сборщики кофе, профессора, студенты, работники банков, ответственные сотрудники министерств и жена команданте Омара Кабесаса, которая, как жены всех команданте здесь, работает в Министерстве культуры. Она приходит здесь на работу раньше всех, уходит позже всех. Престиж революции прежде всего, престиж жены команданте прежде всего. Материал можно назвать, сколько стоит чашка кофе или светлое Рождество революционеров. Брата команданте Хосе Хуана звали Игорь. Он погиб вместо Омара, выполняя его задание, закрывая собой. Его сестру зовут Ольга, и можно понять, почему у брата и сестры команданте русские имена. «Каждую ночь, — говорит он мне, — когда не нужно выезжать в Сельву, я перечитываю Чехова. Для меня Чехов — это катехизис. А еще я перечитываю братьев Карамазовых, как закалялась сталь, Тихий Дон. По здешней горной дороге в район Хинотеге ходят только военные машины с народной милицией и машины под охраной автоматчиков, которые увозят кофе, собранный добровольцами. Других машин здесь из-за вылазок контрас сейчас практически нет. Во время войны против Самосы в этом районе находился Северный фронт, и Омар был одним из командующих этим фронтом. Омар ходил всегда одетый в резиновые сапоги, как крестьянин, в драненькую кофточку, шапочку, и обязательно носил с собой Библию. Он проходил по здешней дороге мимо гвардейца, а в кармане у него была граната и пистолет. Гвардеец спросил: «Имеешь ли ты оружие?» «Конечно, имею», — ответил Омар. Гвардеец сразу направил на него автомат, а Омар протянул ему Библию, пояснив: «Оружие словами Бога», и гвардеец его прогнал. Чего стоит чашка кофе или стратегия контрреволюции? Действительно, сейчас здесь, где растет лучший кофе Никарагуа, зона боевых действий. Большинство крестьян или на фронте, или убегают отсюда, потому что самосовцы зверствуют, чтобы экономически задушить республику. Все очень точно просчитано. Пригнали пикапчик с рождественскими подарками. Детишки из окрестных маленьких домов крестьян прибегают полюбоваться заранее на какие-то игрушки. Дешевые, бумажные, но какое это счастье для них. Экономическая стратегия Белого дома очень точно взвешенная. Это как злой отец, который пытается доказать своим подрастающим и получающим образование детям, что без него они ничего не смогут. Дети готовы на голод, на лишения. Это я видел в Нью-Йорке в 1968 году, только бы сохранить чувство собственного достоинства. Мещанин смирится с этим. Но ведь мир состоит не только из одних мещан, к счастью. В том же 1985 году отец побывал с Дарьей в Афганистане. Эту маленькую страну он знал и любил с 1950-х годов, хотя и был поражен тогда отчаянной нищетой. Приехав снова, попытался дать максимально объективную оценку происходившему. Дети ходили в школы, женщины работали с открытыми лицами, экстремисты не забивали девушек камнями за приоткрытую щиколотку. Цена за это относительное благополучие, люди Бабрака пытали врагов революции, те отплачивали тем же, в подвалах томились тысячи окровавленных пленников, была непомерно высока. Каждый день черный тюльпан увозил десятки, сотни гробов. Папа не знал того мальчика. Да и я видела один раз мельком на дне рождения моей лучшей школьной подружки, которой исполнилось 13. Родители ретировались на кухню, чтобы дать нам всласть напрыгаться под итальянцев и умять дивный домашний торт, обсыпанный крохотными разноцветными шоколадными шариками. Он был единственным сыном приятельницы мамы моей подружки. Не очень красивый, худенький, с темно-русыми волосами и добрым лицом, в котором появлялось что-то беззащитное, когда он улыбался. Ранимый, мягкий, мальчик без отца, мамина гордость. Он разительно отличался от наших уверенных в себе одноклассников, дипломатических сынков, поэтому я его и запомнила. Через 5 лет его забрали в Афганистан. Хотя и существовало вроде бы гласное или негласное распоряжение единственных сыновей туда не отправлять. Наверное, больше негласные деловые мамы, ярко накрасившись и вооружившись лучшими коньяками, конфетами и хрустящими конвертами, шли краснолицам майорам и подполковникам и всеми правдами и неправдами выбивали тихие подмосковные стройбаты. Его мама не сумела. Когда привезли гроб, она потеряла сознание. Соседки привели ее в чувство. Взглянув на гроб, она глухо закричала и снова упала. Так прошел день. Ее отходили. Я увидела эту женщину много лет спустя дома у моей повзрослевшей подружки. Она сидела на красивой кухне с модной мебелью темного дерева, быстро и некрасиво ела рыбу, запеченную в духовке, и, не переставая жевать, негромко повторяла: «Совсем нет вкуса. Рыба, говорю, совсем без вкуса. Бумага». Я увидела ее глаза. В них уже не было ни отчаяния, ни боли. В них не было ничего. Жива ли она еще? Если да, то хранит начавшие желтеть фотографии худенького паренька, его школьные тетрадки, рисунки к 8 марта, дневники с отметками и корявыми подписями учителей. А если нет ее, то этого не осталось. Не очень красивый, смущенно улыбающийся паренек исчез окончательно, превратился в прозрачную тень, далекое эхо. И непонятно, что несправедливее и абсурднее. Сам факт его смерти или то, что скоро исчезнет даже память о нем. Папа не знал того паренька, я видела лишь раз, но он стоит у меня перед глазами. Как же его все-таки звали? То ли Андрей, то ли Миша. Наверное, это не так важно. Он один из десятков тысяч убитых мальчиков, и у всех его беззащитное лицо. А у всех мам пустые, серые, будто выжженные нестерпимой болью глаза. В Афганистане было страшно. Сестра рассказывала, что недалеко от них взорвалась на мине машина. Днем и ночью слышались далекие канонады и близкие автоматные очереди. Отец чувствовал себя под пулями совершенно спокойно. Беседовал на своем любимом пушту с афганцами, ездил по стране невозмутимый в подаренном ему афганском национальном костюме, расшитых серебряной ниткой белых шароварах и в такой же рубашке, отстукивал на машинке очередную статью. Александра Довженко сказала как-то: «Смотрите в дождевую лужу. Даже в ней вы увидите звезды, если обладаете даром видеть. Дети, весело идущие в школу, это звезды нового, за ними будущее. Видеть это новое следует прежде всего в лицах тех, с кем довелось встречаться. Лица людей — это коллективный портрет народа, а их глаза — тенденция. Я был счастлив, что мог всматриваться в глаза моих афганских друзей. Они смотрят с надеждой». Со всех портретов женщин и детей, привезенных из Афганистана Дарьи, на меня действительно смотрели огромные в глаза, в которых теплилась надежда. Для многих она сменилась ужасом, когда пришли талибы, а вскоре глаза и вовсе закрыли густой вуалью, как зеркало в доме покойника. Папа отрицал трагедию как нечто постоянное. Для него она была нарушением равновесия, временным явлением. Он хотел верить в доброе человеческое начало и высшую мудрость, но порой, разочарованный жестокостями и злом, творящимися в мире, терялся. В один из таких моментов в очередной горячей точке записал в дневнике: «Дети — единственно чистые создания на свете. Помимо множества мировых союзов, создать бы Всемирный союз детей. Они бы навели порядок в этом дряхлеющем, амбициозном мире». Скоростные сдвинулись пределы, а мораль по-прежнему стара. Свят есть Бог, хоть первородно тело, и весна — суть лучшая пора. Почему? Ведь однозначность истин будет мстить отсталостью и тьмой. Все неправы, прав один лишь гений, отменивший турбовинтовой. Гений тот ломал себя и мучил, самолет смертельный флаттер бил, пробивая грозовые тучи, гений о спасении молил не себе, а той своей идее, для которой лишь один предел, чтобы исчезли в скоростях пределы, как в любви дворовые наделы, как в игре отравленные стрелы, и чтоб мир скорей поумнел. Скорости. Им нет определения скорости, тревоги наших дней. Он погиб. Не надо сожалений. Мир живет умнее и быстрее. Формула, записанная мелом, станет делом миллионов рук. Бумеранг, запущенный умело, возвратится, сделав полукруг. Скорость есть символ первородства мощностей, направленных вовне. Доброта, отвага, благородство здесь нужны. Чуть меньше на Луне.